эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Василиса, автор книг. И сегодня она нам расскажет. Здравия тебе, Василиса. Здравия, слушатели и зрители Народного славянского радио. И здравия, Алексей. Веду эфир сегодня я, Алексей Щербаков, также я отвечаю за техническую часть, а мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Арктида, Атлантида. Артефакты путешествий. Часть первая. Прикосновение к тайне». И вот чтобы далеко мне не затягивать этот эфир, потому что он у нас довольно продолжительный сегодня планируется, я сразу передам слово Василисе, и она уже расскажет, про что же сегодня будет у нас в таком интересном эфире. Василиса. Дорогие друзья, я поздравляю всех с Днем Учителя, потому что все мы ученики и учителя в Великой Школе Жизни, и я благодарю Родобатюшку, благодарю Землю-Матушку, природу, которая дарит нам свои знания. Я благодарю хранителей великой книги каменной, о которой мы сегодня будем говорить, и которая передает нам свои знания, если мы умеем ее читать. И я благодарю всех людей, которые встречаются мне на пути, потому что чему-то они меня учат. Ой, сегодня ко мне пришел неожиданно кот Баюн. Обычно у меня чудо на эфире, который помогает мне писать сказы-сказки. Ну и сова Радарка. А вот сегодня пришел Баюн. Впервые показался на экране. Охраняет меня наш защитник. Так что я всех благодарю. Рада, что мы с вами снова встретились, хотя почти полгода прошло после эфира, который назывался «Арктида и Атлантида». После этого... После серии эфиров на эту тему, и в том числе благодаря при вашей помощи, поддержке, очень теплых откликах и участии, вышла книга в издательстве «Вариант», и уже первый тираж подходит к концу, и я продолжаю получать от вас очень теплые отклики, и благодарю вас за такую поддержку. И... Начиная с первых эфиров, я, в принципе, спрашивала, интересно ли вам будет узнать, откуда я добывала информацию о вехах развития древних цивилизаций, о которых я и поведала в этой книге. И увидев, что действительно на это есть запрос, я долго созревала к этому эфиру, перерывала архивы, готовила материалы. И сегодня я подготовила для вас очень большую, такую обзорную слайд-подборку сразу по нескольким регионам, в которых я была в путешествиях. Это Санкт-Петербург, пригороды Санкт-Петербурга, Карелия, Заполярье и территория Древнего Египта. Я сознательно целью эфиров, первого эфира под названием «Прикосновение» ставила такую широкую картину для того, чтобы мы смогли почувствовать некоторые взаимосвязи, которые существуют между артефактами, которые мне удалось вместе с друзьями обнаружить в этих местах. И я поделюсь сегодня с вами образами этих артефактов, покажу какие-то интересные, на мой взгляд, объекты из разных регионов. И, конечно же, поделюсь интересными историями, впечатлениями, осознанками и вообще этапами размышлений, которые складывались в течение многих лет. Мое исследование началось еще с молодости, с Петербурга, потом продолжилось, где я родилась, потом продолжилось в Ленинградской области, в Карелии, где я часто была в путешествиях с друзьями. Затем я оказалась и достаточно много раз была в Египте, 25 раз я там побывала, и несколько раз я была в путешествиях в Заполярье и на Белом море. И вот эти 25 путешествий на юг и примерно столько же, скорее больше, на север, я уже потеряла счет, сколько я была в северных регионах, они создали некую целостную картину, которая отражена в моей книге. Ну а сейчас у вас впервые предоставится возможность, я впервые на широкую аудиторию делюсь очень сокровенными вещами своих путешествий и показываю впервые какие-то фотографии. До этого я делилась этими впечатлениями, историями только в кругу близких людей. Эфир достаточно честный, откровенный, и я надеюсь, что при интересе к той форме подачи, которую я для вас предложила, в дальнейшем мы сможем от широких мазков, от глобальной картины постепенно на основе ваших вопросов и каких-то интересных глубоких мыслей перейти к более глубоким, детальным распаковкам той или иной темы, конечно же, в пределах моей компетенции. И напоминаю, что я сказочница, поэтому мои истории всегда сказочные, но, как говорит народная мудрость, сказка – ложь, да в ней намек. И сегодня нам поможет погружаться во временную даль каменная, которая эфир называется «Артефакты путешествий», но я уточню, мы сегодня будем с вами прежде всего говорить о каменных артефактах. Николай Васильевич Гоголь в свое время писал: «Архитектура – летопись мира, былой свидетель, немой свидетель былого». И тот, кто научился читать эту великую книгу, может извлечь из каменных артефактов, древних следов, рукотворных сооружений древности очень много о нашей древней истории и праистории. Вот мне повезло, я прикоснулась к этой каменной книге, долго ее училась читать, но надеюсь, что кое-что мне удалось. Конечно же, я опиралась в своих исследованиях, которые легли в основу сказа «Арктида и Атлантида», не только на каменную книгу архитектуры, огромное количество разных источников стали основой этой книги, и о них я подробно пишу в введении и в заключении. И сегодня какие-то источники книжные я вам тоже покажу в конце эфира. Значит, я подготовила для вас сейчас очень богатый видеоряд. Будет очень много слайдов, поэтому сегодня не только слушайте, но и смотрите. 90% фотографий — это фотографии из моего семейного архива. В путешествиях часто со мной мы были вместе с мужем и с моим сыном. И несколько фотографий мне предоставили для этого эфира мои друзья, и несколько фотографий карт, и некоторых недостающих объектов для общего осмысления я взяла из сети. Поэтому вот с таким предысторией, я думаю, что мы можем начать наше погружение. И я надеюсь на то, что вы будете внимательно смотреть и слушать мои сказочные истории. Сейчас я запускаю слайд-презентацию, демонстрацию экрана и выключаю видео. Мы продолжим с вами общение глаза в глаза через два экрана во второй части эфира, где я с радостью отвечу на вопросы. Эфир будет длинным, в формате клиповом я не провожу эфиры. Поэтому настраивайтесь на длительное глубокое погружение. Запустилась ли демонстрация? Итак, Арктида, Атлантида. Артефакты путешествий. Первая часть — прикосновения. В большинстве мест, о которых я поведу рассказ, я была несколько раз, уже понимая, где и как искать. В какие-то места я возвращалась, потому что что-то недопонимала. В какие-то места еще вернусь, потому что с моих первых поездок прошло уже много лет. Места, как люди, открываются, когда мы начинаем общаться с ними ближе, проникаем, возвращаемся как к человеку, которого хочется узнать глубже. В Великой библиотеке природы и архитектуры сохранилось немало важных знаний о прошлом, и нужно лишь почаще ее посещать. Здесь можно встретить и обменяться сокровищами, знаниями с теми исследователями, путешественниками, которые так же, как и я, заглядывают в ее залы. Мне видится сейчас, что осмысление процессов глобального характера в прошлом может помочь нам сейчас пройти между опасными крайностями по Калиновому мосту, сохранив ось равновесия. А каменные свидетели Бымлова могут провести нас в настоящее и в будущее. Я сейчас только запускаю импульс исследования, в которое приглашаю нас всех вместе, сообща. Соавторы книги сказа «Арктида Атлантида» Василиса Кот, ученый, и Сова Радара еще раз от всей души благодарят вас за теплую конструктивную обратную связь и слова искренней благодарности за наш многолетний труд. Это поможет нам исцелить ошибки далекого прошлого, потому что они воплощаются и возвращаются в наши судьбы. И когда мы что-то прорабатываем и правильно решаем здесь и сейчас, у нас есть шанс и исцелить раны глубоких процессов, которые произошли когда-то. По крайней мере, я искренне на это надеюсь. И наша книга «Арктида Атлантида» — это посильный вклад на этом пути. Оживающая память современных людей обостряет самые болевые раны, вызывая страх глобальной катастрофы. Следы былого напоминают нам об этом. Кто-то закрывается в неверии и одевает розовые очки, а кто-то хочет разобраться, вспомнить все, понять, почему же это произошло, и найти в прошлом ошибки, чтобы предотвратить подобное в будущем. Но как вспомнить все, если многое стерто? От Арктиды, Гипербореи и Атлантиды, говорят, ничего не осталось, а значит, и не было ничего. Но великая книга Земли, ландшафты, камни, горы, пески, книга воды, книга артефактов, мегалитов, храмов, скульптур, росписей, библиотека генетической памяти, костная мудрость и память крови помогут тем, кто ищет ответы. На этом слайде вы видите образы исчезнувшей Арктиды на карте Меркатора, созданной на основе более древних карт. Мы видим картины Александра Угланова «Ось Земли» и «Приоткрытая тайна», рисунок острова Посейдонис, созданный по описанию Платона, а также фото с космоса. Это так называемая структура Ришат, или как ее называют, Око Сахары. Она находится на территории современной Мавритании в Западной Африке. Странная, якобы природная структура, где сейчас запрещены раскопки, а она по форме и размерам удивительно повторяет очертания столицы легендарной Атлантиды. Остатки Атлантиды ищут не без основания под водами Атлантики, но может она здесь, в Северной Африке, под песками. Пески времени, волны реки времени заметают следы, но хранят артефакты былого. Да, Атлантида Запада еще не раскопана, но Атлантида Египта жива, и каждый, кто отправляется в путешествие в Египет, может увидеть следы египетских атлантов. Что же произошло до и после глобальной катастрофы древностей? Доподлинно неизвестно. Но из всех теорий планетарных катастроф мне созвучнее теория сдвига литосферных плит. Образ этой теории показан на рисунке в правом верхнем углу. В неустойчивые периоды развития Земли самыми стабильными являются континентальные литосферные плиты. Самые большие и потенциально наиболее устойчивые – это евразийская и африканская плиты. В случае кризисных процессов остальные регионы больше подвержены разрыву и смещению земной коры вследствие чрезмерного напряжения, вызванного внутренними или внешними факторами. По этой теории ось Земли во время катастроф древности не смещалась, полюса остались на месте, а сместилась лишь земная кора, словно треснувшая корка апельсина вокруг мякоти. Это может означать, что следы Арктиды могли сместиться, как вариант, ближе к северу Гренландии, оставив от себя в Заполярье фрагменты разорванного материка в виде северных островов. А Атлантида могла переехать в Западную Африку, где Око Сахары. А Северная и Центральная Африка, Египет, это более стабильный регион, то место, где могли сохраниться и, очевидно, сохранились артефакты далекого допотопного и послепотопного прошлого. А на самом севере Евразии Есть немало объектов, имеющих отношение к памяти и знаниям наших предков, далеких переломных времен. Тайна приоткрывается для тех, кто готов увидеть правду и готов проводить исследования на стыке научно-технического, мистического и гуманитарного подходов к осмыслению прошлого. Мы начнем наши исследования с глобальных обобщений и перейдем от общего к частному. Многие исследователи понимают, что великие города и постройки древности возникли не просто в удобных местах, а в ключевых энергетических точках своего рода акупунктурных проекциях в больших и малых чакрах Земли. Их также называют перекрестками путей. В теле Земли, как и в теле человека, есть ось, имеющая проекционные точки на ее теле. Сейчас нулевым меридианом считается Гринвич, а ранее древним нулевым меридианом, осью мира, был тот меридиан, который ныне мы называем Пулковским. Вдоль него на мощных точках силы, связанных с чакрами Земли, создавались великие города, в разные периоды игравшие важную роль в мировой истории. В том числе это Гиза, ныне Каир, Царград, он же Константинополь, Стамбул, Киев, Санкт-Петербург. Интересно, что Египет в древности назывался «Земля Такем», а на нулевом меридиане, на берегу Белого моря, есть город Кем. Помните Кемска волость? Я называю это место «Это Кем». Интересно, что обозначенные на карте города, расположенные относительно друг друга, например, на одинаковом расстоянии, лежат на одной оси, являясь проекциями мощных внутренних энергоцентров планеты на ее поверхность. Посмотрите, это обозначено на карте. Ось Земли проходит через точки Северного и Южного полюса, а нулевой меридиан древности связывает север-юг, Египет, Такем, Санкт-Петербург, Кольский полуостров, Этукем, где проходила основная часть моих исследований. А теперь, когда обозначены глобальные веки неких обобщений, приступим к конкретике и пройдемся по главным точкам, по главным местам, где я побывала. Я родилась и выросла на берегах Невы. Еще в вузе глубоко увлеклась культурологией и историей искусств. Много бывала в музеях, изучала достопримечательности Питера и пригородов, исследовала окрестности. После института в течение 9 лет преподавала историю Санкт-Петербурга и мировой художественной культуре в общеобразовательной школе-лицее Санкт-Петербурга. И чем больше наблюдала воочию, читала и готовилась по разным источникам к урокам, тем больше встречала очевидных несоответствий и возникало много неудобных вопросов, на которые официальная история явно отвечала неубедительно. Не вдаваясь в подробности, в этом эфире я просто обозначу самые яркие объекты, которые, на мой взгляд, никак не вписываются в официальную 320-летнюю историю города на Неве. Ибо, на мой взгляд, город Петра основан на руинах более древнего города. На карте обозначены места основных каменных артефактов, которые навевают подобные мысли, как в Петербурге, так и в окрестностях. На этом слайде изображен очень интересный объект – портик Эрмитажа с каменными гигантами. По официальной версии, портик Эрмитажа построен в середине XIX века и украшен фигурами атлантов. Надпись на 3 из 10 постаментов гласит «Александр Теребенев, 1849 год». Нас убеждают, что некий почти неизвестный скульптор плюс 150 каменотесов-подмастерий за 2 года смогли создать 10 совершенных статуй из очень твердого серого гранита, добытого в окрестностях Сартовала на берегу Ладоги. Статуи одинаковые вплоть до мелочей, до поворота пряди волос и до каждой складочки и прядочки на набедренной повязке. Для сравнения, скульптор итальянского ренессанса Микеланджело, создавший свою знаменитую статую Давида, мгновенно стал всемирно известным. Высота Давида и атлантов примерно одинаковая, около 5 метров. Похожи стили и качество обработки. Но итальянский скульптор имел дело с несравненно более мягким, чем гранит, камнем, мрамором. За спиной Микеланджело, по официальной истории, опыт поколений скульпторов Греции и Рима, а скульптура в России лишь недавно начала зарождаться. И еще вопрос. Смог бы Микеланджело создать абсолютную копию Давида методом отсечения всего лишнего от другого похожего куска мрамора, особенно если бы у него было, вместе с ним эту статую составляли еще 150 подмастерьев, каменотесов? Вряд ли. Версия о том, что питерские статуи были созданы давным-давно, найдены в схронах или откопаны или и переустановлены в этом месте в XIX веке при участии Теребенева, более походит на правду. Возможно, техника изготовления статуй – отливка по форме из расплавленного геополимерного гранита. Но такая технология не воспроизведена и поныне. Подобное высочайшее качество обработки каменных статуй из твердых пород видела только в путешествиях в Египет. Также обратите внимание на очень странные отверстия, которые есть на лбу у атлантов. Кстати, надпись на пьедестале, вот она здесь внизу изображена, с именем Александра Теребенева выглядит настолько смешной по сравнению с качеством отделки самих статуй и постаментов, а установленные в нише по соседству, вот обратите внимание, портик, где стоят атланты, а рядом есть маленькие ниши, где стоят статуи не намного больше человеческого современного роста. Вот она, эта статуя более крупным планом. Эти статуи настолько отличаются по качеству от статуй гигантов, что охотно верится, что их смогли создать простые каменотесы под руководством ничем не примечательного скульптора. Меня удивляло, что эти статуи-шедевры стоят в неприметном месте. Портик скорее прикрывает их, чем показывает во всей красе. Есть такая русская мудрость: хочешь спрятать, положи или поставь на самое видное место. И добавлю еще, и при этом сочини легенду, поставь необходимую подпись. Ведь люди привыкли доверять слову писанному и легко, без осмысления, верят в созданный миф. И еще, когда касаешься рукой ног великанов и смотришь в их огромные глаза, вспоминается песня Александра Городицкого «Атланты». Но кое-что, зная об арктах и атлантах, не хочется поменять в ней всего одно слово. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба забытые в веках, здесь аркты держат небо на каменных руках. Весьма загадочными постройками Санкт-Петербурга, чья история создания требует внимательного пересмотра, считаю монумент «Медный всадник», что стоит на древнем гром камне. Обратите внимание и изучите известное описание его отливки, создания этой статуи. Я думаю, что многое сами начнете понимать. Это также Исаакиевский собор. Особо впечатляют мощные колонны и двухуровневые ступени для великанов и людей, мощные портики на четыре стороны света, огромные двери и несуразность пропорций. Я вот как человек с таким хорошим культурологическим образованием всегда чувствовала, что здесь, в этом сооружении, нарушено золотое сечение, которое характерно для многих прекрасных сооружений. Так вот, здесь чувствуется несуразность пропорций, дисбаланс низа и верха сооружения. Также удивляет история длительного строения этого собора. Исаакиевский собор заложили по официальной истории в Петровское время, в 1707 году. Это была первая версия собора, немножечко в стороне от этого. А в Петров и строительство собора продолжалось до середины XIX века, но леса сняли лишь в 1916 году. Так что представьте, что очень долгое время это место строительства было чем-то огорожено, и там проводились какие-то работы. Вызывает очень много вопросов Александровская колонна в центре Дворцовой площади, или Александрийский столб, как ее по-другому называют, а также сфинксы на Университетской набережной. То есть все эти объекты очень непростые. Книги, учебники и путеводители множат одни и те же истории появления этих сооружений в центре Питера. История каждого из этих артефактов досконально описана с рисунками, планами, документальными свидетельствами. Нам предъявляют подробную летопись этапов строительства. Но, по сути, эти версии абсолютно похожи. Эти объекты долго делали, перемещали и перевозили с места на место. В строительстве установки принимало участие огромное количество людей, не меньше, чем рабов при строительстве пирамид. Территория строительства была закрытой долгое время, зато открытие памятника освещали публично при большом стечении народа. О технологиях создания сказано либо вскользь, либо очень запутанно. Чем больше я рассказывала официальные версии детям, но при этом внимательно разглядывала сооружение, тем чаще, еще в 90-х годах 20 века, в мою тогда еще матрично-учительскую голову закрадывались крамольные мысли. А что, если их не создавали, а достраивали на месте оставшихся руин, видоизменяли, перемещали, доставали из-под земли? Питер не строили, а откапывали, реконструировали на фундаментах более древнего города. Многие обращают внимание на полуподземные этажи питерских зданий. Сейчас это уже тема совсем не новая, и альтернативщики даже выдвигают имена названий древних городов, которые были на месте Питера. Невоград, Ладоград, а может быть, Венеда. На эту мысль меня натолкнули руины Римского форума. Вот как они выглядят сейчас. Подобным образом мог выглядеть Санкт-Петербург времен Петра I, а затем за 100, 200 и далее лет историю чудовищно переписали, зачистили свидетелей, потомков тем, кто истори жил на этих землях. Ведь раньше многие люди жили на поселениях по берегам Невы, и они погибли в основном на каторжных стройках по возрождению древних руин, пали в войнах и от репрессий времен Лихолетия, в гарнире революции, репрессий, умерли от болезней. Город и предместье перезаселили, мозги промыли новодельной историей. Но в народе до сих пор живы легенды о том, как Петр не построил, а поднял город из топи болот. И в это верится легче, чем создание одного из прекраснейших городов мира на болоте в столь короткий срок под руководством такого злого гения, каким был Петр I. Но официальный миф был создан западными историками и укреплен в веках учеными. И сейчас в сознании людей Рим – великий древний город, а Петербургу по официальной истории на 2023 год всего 320 лет. Древними каменными артефактами предыдущей цивилизации, на мой взгляд, являются гигантские каменные чаши. И некоторые из них находятся в Петербурге и под Питером. Одна из малоизвестных находится в старом заброшенном парке города Пушкина в руинах старого дворца. Это так называемая царь-ванна из Бабаловского парка. Она сделана из цельного гранита. Ее габариты – высота около 2 метров, диаметр 5,3 метра, глубина 1 метр и 5 метров, 1,5 метра указаны на слайде. Про нее почти никто ничего не знает, только исследователи, которые этой темой занимаются. Другой чаше повезло больше, она находится на почетном месте, в Эрмитаже. Это так называемая царица ваз из цельного куска достаточно твердого материала яшмы. Удивительной красоты и совершенства шедевр камнерезного искусства словно явлен из сказок о хозяйке Медной горы. Достойна внимания официальная история создания и перевоза этой чаши из Алтая до Питера. В нее еще сложнее поверить, чем в то, что рабы строили пирамиды, а теребенев и 150 каменотесов высекали из гранита атлантов. Кому интересно, найдите и сами почитайте сказку для лохов. Существует интересная гипотеза, что ранее подобные вазы, наполненные кристально чистой водой, занимали центральное место в храмовых сооружениях и стояли под куполами. Следующий объект – это валун, гранитная голова великана в парке Сергиевка, близ Петергофа, возможно, ставший образом, вдохновившим Пушкина на сюжет из поэмы «Руслан Людмила», где Руслан общается со спящей головой витязя-гиганта. Удивляет, как и сама гигантская голова разметом примерно 2 на 2, так и то, что никто до сих пор не раскопал ее. Археологи порой носятся с раскопками какого-то глиняного горшка, которых и эти осколки нам потом вместе с каменными топорами и медными монетками показывают в музеях. А тут огромная каменная голова так и лежит, горемычная, во враге. А еще рассказывают байку, что ее вырезали для развлечения студенты-лицеисты. Следующая загадка меня настигла в Кронштадте. В молодости с друзьями на катерах ездили на форты близ острова, ночевали в палатках, лазали по подземельям. Позже немного исследовали и сам остров Котлин. Удивила каменная полигональная кладка древней крепостной стены, фортификационные сооружения, мощные каналы и шлюзы. Кладка полигональная, конечно, не может соперничать с египетской или перуанской, но принцип тот же самый. Но сейчас о другом. В один из визитов на остров с группой сказочных друзей, близ здания арсенала, что представлено на фото, к нам подошла пожилая пара. Мужчина лет 80 с палочкой, со своей женой. Мужчина спросил, может ли он нам сказать несколько слов. Мы остановились. Я чувствую, что вам нужно это знать. Вы правильно меня поймете. Я военный, когда-то по долгу службы бывал в этом здании. Так вот, я был на этаже -7. Он развернулся и пошел дальше. Мы зависли, разглядывая особо непримечательную постройку из красного кирпича. В этот же день я позвонила знакомому, который много лет живет в Кронштадте и имеет определенные допуски. Я спросила его, правда ли, что у двухэтажного здания арсенала есть подземные этажи минимум -7. Не скажу про -7, но на -5 я был, ответил он и дальше не продолжил. Я сама не смогла попасть в здание арсенала, но почувствовала, что эту информацию имеет смысл передать. Это интересно с учетом того, что арсенал стоит на самом берегу Балтийского моря на весьма небольшом острове. Возможно, раньше остров был частью суши. Кому бы пришло в голову так глубоко рыть подземелье на самом берегу моря? На большом острове Котлин и на малых островах, которые сейчас называются форты. В общем, еще в детстве и молодости в своем родном городе, который, как мне казалось, я вполне хорошо знаю, я неожиданно столкнулась с необъяснимыми феноменами. А сколько вопросов появилось позднее, сколько тай хранит планиметрия северной столицы, Петропавловская крепость, странная по форме крепость звезда, дворцы, площади, реки, каналы, парки, регулярные пейзажные дворцовые ансамбли пригородов. Но так получилось, что эти ответы на вопросы я оставила незавершенными и отправилась искать ответы в другие регионы, в другие земли. Меня позвал Египет. С самого раннего детства в моей душе была любовь к родному Питеру и два противоположных зова. Один зов былинно-сказочной русской старины, зов севера, и другой, противоположный, зов юга, зов Египта. Культуру Египта я изучала в институте, много читала, смотрела, бывала в египетском зале Эрмитажа. Но впервые побывать в стране фараонов удалось в один из самых переломных и трагических моментов моей жизни. Мне тогда было 33 года. С 2004 по 2015 год я там побывала 25 раз. В 2009 году издала свою первую книгу «Живой путеводитель по Египту. Роман с Египтом круглый год». Планировала потом издать продолжение, но передумала, ибо более сильным оказался зов севера, и его притяжение было более мощным. Но исследование страны белых богов все равно продолжало, потому что то, что я увидела своими глазами, совершенно перечеркнуло то, что я знала об этой стране из курса культурологии в институте, из различных известных и популярных книг. На карте вы видите регион моих поездок путешествий по территории современного Египта. Только сейчас я могу сказать, что я возвращалась сюда снова и снова читать великую летопись прошлого, прикасаясь к телам, к запечатанным в этих местах знаниях о стране египетских атлантов, узнавая историю из книги египетской природы и грандиозных книг египетских храмов. Я исследовала храмовые комплексы, пирамиды, огромные статуи. Вот здесь вы видите статую высотой с 7-этажный дом. Также я исследовала многочисленные рисунки, рельефы, загадочные известные символы. На слайде справа на фото гигантская статуя из храма Рамесиум близ Луксора. Об этой статуе и храме расскажу подробнее попозже. Лицо статуи срублено. Кстати, на акварели художника Дэвида Робертса 1846 года, вы можете найти эту акварель в интернете, эта статуя изображена с неповрежденным ликом. Вероятно, искажение каменных артефактов, затирание истории и памяти было не только в древности, но и во времена великих археологических открытий XIX-XX веков и продолжается поныне. Достаточно вспомнить бомбежки древних городов в Сирии, Ливане, разгром Каирского музея во время Майдана на площади Тахрир в 2011 году и многие другие факты по стиранию каменной истории. Первые поездки я больше времени проводила на природе. Море, солнце, вода, земля Египта словно пересобирали меня заново, возрождали к жизни после тяжелых жизненных испытаний. Сначала ездила на экскурсии в стиле туристического галопа, так называемого потребительского туризма. Но от таких стандартных поездок осталось чувство разочарования, от того, что ничего толком не смогла посмотреть, от контраста руин древней высокоразвитой цивилизации и современного образа жизни арабов, что пришли на эти земли позже, жестоко оттеснив резервации пустынь, потомков фараонов, и коренных египтян, их сейчас называют коптами. Также я очень сильно уставала в Египте от жары и от грязи на улицах. Но вместе с этим в сердце звучал мощный призыв снова приходить сюда, но иначе. Я не смогла рационально объяснить, почему возвращалась в эту страну снова и снова. И несмотря на то, что многие знакомые крутили пальцем у виска и говорили, что вместо того, чтобы ехать в эту разруху, я могла бы изъездить полмира, я нашла возможность ездить сюда сама, с сыном, в мини-группах, с друзьями. Позже сама организовывала и сопровождала небольшие группы в исследовательские путешествия. Не найдя ответы на вопросы у гидов, я настраивалась на получение информации от самих мест, случайных встреч, глубокого общения с самим местом, а также наблюдая искусство и общаясь с попутчиками. Я побывала в Сирийской, Ливийской, Аравийской пустыне, исследовала пирамиды Гиза, Дашхура и Саккары, множество древних храмов вдоль течения Нила от Усуана до Александрии. Была в коптских монастырях, музеях, на вершинах скал и гор. Ходила на теплоходе в круиз по Нилу, гостила у местных жителей, арабов, коптов, нубийцев. Много времени провела на воде и под водой. Погружалась более сотни раз с аквалангом в Красном море. Была на двух дайв-сафари. И вода Красного моря тоже помогла мне очень многое вспомнить. И только потом я поняла, что все это было обучение, собирание сокровищ знаний от самой земли египетской, пробуждение родовой памяти. Как-то раз я путешествовала на Филуке вниз по течению священной реки, спала под звездным небом прямо в лодке, а на следующий день праздновала нубийскую купалу со встречи рассвета над Нилом. И на пути пришли вот такие поэтические строки. «Воды священного Нила дышат свежестью и прохладой, столь невозможной под солнцем палящим Египта. Прозрачность потока уносит в бескрайность Филуки поднятый парус. Цапли в пальмовых зарослях криком своим тишину берегов нарушает, делая звонче. Анхам, ключом жизни смерти солнца луч касается кожи, дверь отворяя к себе». Молча смотрю в переливы воды, отражающие небо. Рядом неспешно беседу ведут капитаны. Кто мы здесь, в чудотворном пространстве Вселенной? Не знаем. Глади зеркальной коснувшись крылом, ибис мудрый исчез в поднебесье, счастье людей устремляя Атону. Ибис — это священное животное египетского бога мудрости Тота. Он часто вел меня по пути вечности в реалиях времени, а Атон — это солнечный диск. Прошлое занесено забвением, как Египет долгое время был занесен песками. Арабы пришли на территорию бывшей страны фараонов в VII веке, застав каменные руины прошлого, исчезающие под смертоносным дыханием бога хаоса, разрушения и песчаных бурь Сета. На древней земле они начали свою жизнь, а руины чужой им культуры продолжали исчезать. Раскопки в Египте начались лишь в начале XIX века с похода Наполеона Бонапарта и продолжаются, не прекращаясь, более 200 лет. Сначала французы и англичане, а затем и другие искатели тайн былого из разных стран соперничали друг с другом за сокровища и знания Египта. Многое вывезено, разграблено, уничтожено. На этом слайде вы видите рисунки Дэвида Робертса. Так выглядели храмы в середине XIX века, занесенные почти под капители песками. А большой сфинкс тоже почти под самую голову. А внизу посмотрите на огромный, на раскопанный ныне Луксорский храм, на перекрытии которого, вот на, в нижних фотографиях слева, возвышаясь над огромными колоннами, ныне стоит арабская мечеть. То есть, гуляя внутри ныне раскопанного храма, вы вдруг над колоннами на перекрытии видите поставленную мечеть. То есть можно предположить, что храм был занесен полностью, и на каменной крыше храма пришлые арабы, как на вполне подходящем фундаменте, поставили свое сооружение. А вот на этом слайде вы видите пример разновременных пластов книги храмов в виде рельефов. На стене на штукатурке одновременно два временных периода – древнеегипетский в виде рельефов и затем эллинистический в виде росписи, которая написана сверху рельефа по перештукатуренной стене. Представляете, как можно переписать историю в каменной книге? Достаточно перештукатурить стену и нарисовать новые образы. Конечно, это намного сложнее, чем переписывать бумажные книги или подделывать летописи. А в виртуальных книгах переписать историю вообще проще простого. Стоит только отклониться от стандартного маршрута, по которому с ветром проносятся туристические автобусы, и пойти по Египту своим ходом, купить билеты в нетоповые храмы, то можно увидеть артефакты, превосходящие показываемые туристам объектам в Карнаке, долине царей и другие общеизвестные достопримечательности. На этом слайде вы видите артефакты храма Рамесиум близ современного Луксора на западном берегу Нила. Сразу предупреждаю, что я не буду в этих эфирах поддерживать официальную историю и рассказывать о датах строительства или о фараонах, при которых или по приказу которых якобы строили эти сооружения. Ибо, на мой взгляд, это не соответствует действительности. Я просто буду называть общеизвестные названия местностей или названия для того, чтобы вы могли определить точки их местоположения на карте и при возможности сами посетить эти места. Для меня в исследовании важнее другие моменты. Итак, на этом слайде вы видите храм Рамесиум, гигантскую обрушенную статую, расколовшуюся на большие и малые осколки. Обратите внимание, это красный гранит, целиковый монолит, размер статуи около 20 метров. Потрясающая четкость врезанных рельефов, покрывающих тело статуи, полировка, отдельные части матированы. На теле найдены несколько отверстий диаметром примерно 2-3 см в диаметре со штифтами. Лик сбит. Вот в размеры этой статуи в контрасте виден на предыдущем слайде и также на слайде с обложкой, где я там показана чуть-чуть больше, чем ухо этой статуи. И размер ступни, вот, пожалуйста, в контрасте ступня Романа, Дубыни Богатыря. Вот такой был богатырь в древности. Такое ощущение, что современный храм весьма скромный по сравнению со статуей, был создан позднее, либо на останках какого-то более древнего сооружения, чтобы сокрыть и сохранить обломки этого колосса, которого не смогли увезти ни в один из музеев мира и вообще сдвинуть. Он так и лежит там. Следующий слайд. Это также артефакты из того же храма в Рамесиуме. Вы видите рельефы на обороте той же статуи, вот здесь по центру, а также другие свидетельства. Слева гигантская голова из темно-серого гранита, похожего на качество на гранит Атланта в Петербурге. А справа мы видим статуи, какие-то фрагменты. А вот здесь же мы видим, что статуи и пилоны сделаны уже из, по другой технологии, из известняковых блоков. Причем на фото слева мы видим, как цельный монолит, вот такой вот, монолитные какие-то такие технические конструкции. и явно доложены из блоков стены между этими конструкциями. Сооружение храмового комплекса явно достраивали из руин более древнего сооружения, но технологии были уже более примитивные, хотя тоже достаточно совершенные по нашим меркам. Следующий впечатляющий объект – это храм в Абидосе. Находится в центре Египта вниз по течению Нила, севернее Луксора. Сюда тоже особо часто не привозят туристов, в основном минибасы и индивидуальные туры. Эти руины меня и моего сына настолько впечатлили, что, поддавшись азарту исследователей, мы забрались за надписи «Проход запрещен» и вошли в затопленные водой, вот в эту часть древнего сооружения, и заглянули во внутренние помещения. Пространство было идентично знаменитой камере в центральной пирамиде комплекса в Гизе. Так называемый, вот эта часть храма называется Осирион, но что в данном случае, наверное, соответствует действительности. Это означает храм Осириса, и лежит он намного ниже современного уровня поверхности. А на плечах этого храма, на его основаниях, стоит более поздние постройки храма Сети I. Вглубь уходят на неизвестную глубину древние части сооружения. Так что вполне возможно, что Сети I достраивал новые постройки уже на фундаментах вот этого огромного мегалитического храма. И сейчас мы посмотрим отдельные его фрагменты поподробнее. Вот здесь вот на слайде выше, вот в сравнении с человеком, который сидит на этих мегалитических блоках. Гигантские блоки этого древнего храма двух видов. Первый вид – это огромные монолиты, так называемые известных в разных регионах мира полигональные кладки, схожие с храмом сфинкса в Гизе. Вот также вы видите на фотографии с человеком в проеме. Это полигональная кладка храма сфинкса в Гизе, около пирамид. А вот здесь вот в уголочке вы видите знаменитую перуанскую кладку. Очень видно, что это одна и та же мегалитическая культура. И как известно, что это самая сейсмоустойчивая кладка, которая пережила не один глобальный катаклизм. До сих пор существует множество гипотез, как она была создана, но никто толком до конца не знает, как это было создано. Второй тип кладки – это огромные геометрические блоки. Вот здесь они, на предыдущем слайде вы можете посмотреть, вот они здесь уходят в воду. И здесь вот они поближе. Геометрические блоки, четкие гранитные столбы и пилоны с идеально пригнанными друг к другу стыканными. Аналогичная кладка есть в облицовке пирамид в Гизе. Вот здесь вот на самом верхнем слайде. Это облицовка, сохранившаяся облицовка пирамиды, центральной пирамиды комплекса в Гизе. На одном из столбов, вот как раз вот на этом столбом с этой кладкой, можно увидеть символ сакральной геометрии «Цветок жизни». Он идеально просто сделан, гравировка идеальна на твердой породе камня, и зачем-то он продублирован несколько раз. То есть в других местах подобный символ в этом храме не обнаружен. На следующем слайде вы видите разные египетские символы. В египетских храмах в целом очень много различных рисунков и символов. Но так как я побывала во многих храмах, то стала обращать внимание на то, что ряд повторяющихся символов наиболее часто встречается в разных комбинациях на карнизах, фризах, стенах, колоннах, потолках, в виде орнаментов, в центральных изображениях в виде атрибутов богов, которые они держат в руках, или в знаках иероглифов. Вот эти символы. Анх – это ключ жизни, вот он слева на центральной картинке. Джет, или по-другому позвоночник Осириса. Оас, или ключ смены мерностей. Атрибут бога пограничника при переходе, при смене мерности, Анубиса. И также очень часто встречается вот такая вот зигзагообразная линия. Это знак энергии. Вот здесь вы видите несколько разных изображений этих ключевых символов для Египта. Эти знаки присутствуют очень много где, в виде атрибутов в руках фараонов и богов. Этими инструментами воздействуют на чакры, что видно в рельефах и росписях. На мой взгляд, это главный текст, который донесли до нас через тысячелетия белые боги Египта. И об этих символах имеет смысл общаться отдельно. Иногда в музеях или в храмах вы можете встретить в руках каменных статуй странные предметы, странные округлые предметы. Вот они в руках у фараона на большой картинке и на увеличенные на обложке книги. Это то, что сейчас называют цилиндрами фараона или жезлами Гора. Первооткрывателем исследователей этой темы был физик Владимир Ковтун, издавший в 1995 году свою первую книгу «Цилиндры фараона». Его находки и открытия, эксперименты с темой гаджетов богов в современном мире повлекли за собой череду событий, в которые включились современные, так называемые, в кавычках, «потомки богов», запустив череду более или менее раскрученных проектов. С конца 90-х годов они развивают эту тему каждый на свой лад в жесткой конкурентной борьбе. Хочу заметить, что тема набирает обороты. Люди тянутся к волшебным таблеткам и чудодейственным девайсам от своих бед и проблем. Но хочу предупредить, не называя имен, что эта тема, как и тема мест силы, воздействия пирамид на жизнь человека, недостаточно хорошо изучена, чтобы говорить, что эти инструменты однозначно помогают выздоровлению людей. Хотя первичный эффект энергетической подзарядки и стабилизации присутствует. В любом случае, я за глубокое разностороннее изучение темы и за технику безопасности. На следующем слайде вы видите изображение на большой картинке из храма в Ком-Омба. На стенах храмов мы можем встретить символы, известные позже в христианской и светской культуре. Например, это образы храма Ком-Омба. В нижней части рисунка слева вы видите крылатого льва, быка, орла. И одно четвертое изображение, оно здесь разрушено. Вероятно, это крылатый человек, что также часто встречается в образах египетских рисунков. Позже эти символы перешли в символику апостолов-евангелистов. Также важными символами Египта являются крылатый солнечный диск, который также изображен на этой картинке, глаза или очи Гора. В Египте было три типа школ посвящений, связанных с тремя разными видами познаниями. Первая – школа левого глаза Гора для правополушарников, вторая – школа правого глаза Гора для левополушарников и школа целостного видения, мышления методом озарением, школа царства разума. Два глаза – это оба качественно работающих полушария мозга. Они могут активировать третий глаз, и тогда наступает просветление, сияние шишковидной железы в центре мозга. Еще это называют мышление методом озарения. И вот такие символы, они прям вот в этом рисунке очень важны. А еще смотрите, здесь такой есть рисуночек внизу, рядом вот с такой вот нишей, два глаза и два уха. Чем не завет Христа, имеющие уши да услышат, имеющие глаза да увидят. А в центре этого изображения образ крылатой богини Маат. Это символ гармонии и равновесия, один из ключевых образов Египта. Кстати, это символ Великого Перехода. И созвучие вы явно слышите с образом «Мать». Также в Египте можно встретить изображение коловорота. Правда, это более поздние египетские изображения, уже не такие древние, как то, что мы видели с вами на предыдущих слайдах. И это свастические орнаменты из храма Дендеры. Также в храме Дендере и в других храмах мы можем увидеть изображение священных птиц. На данном рисунке справа внизу изображена птичка Ба, символизирующая кристальную частицу человеческой сути, которая после смерти человека сразу же отправляется на соединение с Богом-творцом. Птичка, искорка, улетает к Ра, А вот часть души К, которая получает жизненный опыт, она проходит так называемый суд Осириса и отвечает за свои поступки перед высшим судом богов. Мне кажется, что-то подобное я слышала в наших славянских размышлениях о теме перехода. Ну а о ритуале переходов и смены мерности нужно говорить отдельно. А сейчас лишь у нас первое прикосновение к тайнам и великому знанию страны Такем. Помимо выше указанных инструментов в руках богов и фараонов, можно увидеть странные пульты, как на рисунке справа, изображение из Абидоса. Очень похоже прямо на современный какой-то пультик или мобильный телефон, или iPhone, и там прям стилус какой-то в руках у фараона. А слева на слайде можно увидеть интересное действие со стены в храме Рамесиум. Это похоже на обряд посвящения внутри древа жизни, причем бог слева расписывает яйца, пысящие на древе жизни, а богиня стоит внутри кроны вместе с инициируемым, а справа от древа стоит бог мудрости Тот. Мировое яйцо и мировое древо являются универсальными символами, связанными с мировоззрением, иконами жизни в разных древних культурах и особо почитаемые у нас на Руси. Это почитание сохранилось до сих пор. Еще одно интересное изображение. Смотрим дальше. В храме в Абидосе под самым потолком на поперечной балке очень высоко, очень-очень высоко, можно увидеть странные иероглифы. Я нашла эти изображения только потому, что знала, где примерно они находятся, искала их. Смогла разглядеть их близко только когда сняла на фото при большом разрешении. Что же мы видим? Вертолет, подводная лодка, танчик. Что это? Кстати, рядом какое-то насекомое, похожее на пчелу. Вот этот вот вертолет, вот у нас танчик, вот это что у нас? Подводная лодка или, может быть, какой-то летательный аппарат? Моя гипотеза гласит, перед тем, как власть в Египте была перехвачена черным жречеством, хранители, предвидя события, любыми способами пытались сохранить главные знания. И они помещали важные тексты в труднодоступные места, в надежде на то, что их не найдут и не уничтожат. Что-то досохранится и будет перенесено в будущее. И ведь сохранилось. При переписи каменных книг обычно перештукатуривали и покрывали новыми изображениями в угоду новому курсу, в основном только самые заметные части стены в общедоступных пространствах и прежде всего на уровне глаз. А внизу, под самым полом, вверху и в труднодоступных помещениях всегда, не всегда их трогали и переписывали, и поэтому там чудом осталось более раннее неискаженное изображение. Ну так, пресловутый человеческий фактор. Наверное, трудно туда было забираться, и по принципу никто не увидит. Поэтому моя гипотеза такая, что это просто некие изображения, которые надо было передать в виде определенных понятных в любые времена рисунков. Кстати, все египетские храмы, они покрыты рельефами сплошь от пола до потолка, все колонны. Поэтому разглядеть, что где-то, например, жрецы храмовые в какой-то текст могли взять и вставить какое-то изображение с определенными артефактами, не исключена такая возможность, по крайней мере, это логично. Но если вы поедете в Египет, либо будете копать эту тему, узнавать у экскурсоводов, либо читать в книгах, либо даже в эфирах каких-то, вас будут уверять, что эти изображения появились в результате случайно обрушившихся фрагментов штукатурки. Можете сами посмотреть, достаточно близко кадр. На мой взгляд, на обрушение штукатурки не похоже. А как обрушается штукатурка, я слишком хорошо знаю, ибо занимаюсь росписями стен по штукатурке и лепкой. И штукатурок в том числе и имитирую какие-то изображения из древних храмов. Так, дальше. Следующий слайд. Новые открытия ждали меня, когда я переместилась из центра Египта на юг, ближе к Нубии. Храм Абу-Симбел в верхней части Египта в начале XIX века открыл и раскопал из Песков самобытный исследователь Джованни Бельцони, которого позвал и не отпустил дух Египта. О судьбе первых глобальных открытий Древнего Египта рекомендую посмотреть прекраснейший документально-художественный фильм BBC «Египет. Три великих открытия». Кстати, сам Бельцони был огромного по меркам XIX века роста, великаном своего времени. Этот храм Абу-Симбел высечен в скале, но в середине XX века он был перенесен со своего места при строительстве Асуанской плотины. Прежнее место было затоплено водами водохранилища, а сам храм распилили на глыбы и перенесли на новое место. Это был египетско-шведский проект при участии международного сообщества. Секундочку, возвращаемся. Артефакты этого храма впечатляют. Прежде всего, это 4 гигантских статуи в очень хорошем сохранности из скального песчаника. Вот, посмотрите, я рядом с ухом такой, вот, чтобы прикинуть размер статуи. Второе, что интересно, это разноразмерные статуи. Вот мы здесь видим статую великанов и статую женские, несравненно меньшего роста. А вот на фотографии справа мы видим женскую статую одну и вторую, они тоже разного роста. Нас уверяют, что это изображение статусности или положения мужчин и женщин в Египте. Но я думаю, что люди, полубоги и боги, все были разного роста, и они жили одновременно, что и показано в соотношениях в этих статуях. А образ пары царя и царицы, где и царь, и царица равновеликие по статусности и по значимости, а не то, что женщина там к ноге, ниже колена, а мужчина — это великий статусный фараон, можно встретить в достаточном варианте в музеях Египта, прежде всего в Каирском музее. Просто, к сожалению, там нельзя фотографировать. Но вы можете поискать эти статуи просто в интернете. Поэтому говорить о том, что это разный статус, мужской и женский, вряд ли правомерно. Третье, что интересно в этом статуе. Вот наверху такая маленькая темная картинка. Я ее сделала втихаря, потому что внутри этого храма вообще нельзя снимать. Штраф $1000. Ну, по крайней мере, раньше нельзя было снимать, когда я там была. Но я все равно, рискуя, несколько кадров там сделала. Вот один из них. То есть, что там изображено? В алтарной части, как говорят экскурсоводы, изображено 4 статуи Рамсес в окружении богов, Рамсес II. И эти статуи, они маленькие, примерно 2-метрового роста. Возможно, что эти статуи, и эти статуи, очевидно, плохого качества, по сравнению вот с теми статуями, которые на фасаде, и с теми статуями, которые внутри храма находятся, глобальные, что эти статуи и действительно были сделаны во времена 19-й династии, времен узурпаторов Сети I, Рамсеса II и их потомков. Вспомним статую Атланта в Питере и скульптуры рядом в нишах. Почерк очень, на мой взгляд, похож. Большинство храмов в Египте сейчас предписывают времени правления Рамсеса II, что является одним из самых больших заблуждений периодизации или намеренной манипуляцией. Ставить датировку по картушам фараона на стенах – это то же самое, что считать, что храм построил парень, что написал на стене, либо вот на ноге фараона. Кстати, почти все ноги исписаны такими надписями. Здесь был Вася, здесь был Бельцони, здесь был какой-нибудь Франсуа там, Гильон. Ну, то есть огромное количество надписей. Просто фараон Рамсес II и не здесь, а намного выше, поставил свой первый картуш, что дает основание современным историкам и в том числе египтологам считать, что большинство храмов на территории Египта было построено во времена этого фараона. Кстати, начиная с Сети I, сменилась династия египетских богов на династию совершенно других кровей. Об этом в книге у меня достаточно подробно рассказывается. Следующий артефакт. Вернемся в центр Египта. Мой самый любимый храм находится вблизи Абидоса. Это храм в Дендере. Он в неплохой сохранности. Я бы сказала, что в самый хороший, чем многие другие храмы. Целое перекрытие и колоннады гипостильного зала. На этом слайде высоко на потолке мы видим раскрашенный рельеф. Прекрасно сохранилась краска. после того, как реставраторы сняли копоть от костров. Вот внизу вы видите до реставрации и после реставрации. И так как я туда возвращалась много раз, я видела этот храм почти полностью закопченный и видела уже полностью расчищенным. Оставили только для сравнения вот маленький кусочек вот в этой в центральной части прохода. То есть... Откуда эта копоть? То есть так как этот храм был тоже занесен по самые капители почти, что видно из рисунка Дэвида Робертса, то люди просто здесь долгое время под сводами этого храма, арабы, которые пришли сюда на эти земли, совершенно не понимая, в каких местах они находятся, совершенно не ценили остатки былого прошлого, других культур. И поэтому, что они там делали в храмах, неизвестно, но точно они жгли там костры, я не знаю, может, пекли картошку с помидорами. Но в любом случае, может быть, еще что-то делали, но в любом случае, многие перекрытия храмов, в том числе этот храм, были сильно закопчены, и реставраторы их очищали. Сейчас храм частично раскопан, но не до конца. Здесь много интереснейших артефактов. Здесь находятся знаменитые дендерские зодиаки, линейный, который вы видите вот на этом слайде. Вот весь потолок центрального гипостильного зала – это один сплошной зодиак. Он покрывает в виде тончайшего расписного рельефа все пространство. Я сняла на хорошее качество разрешения и смонтировала его полностью. Наверху вы видите одну такую смонтированную полосу, а на самом деле этих полос много, и полностью смонтированный дендерский линейный зодиак у меня в коллекции тоже есть. Если вдруг кому-то это очень для исследований нужно, могу поделиться, пишите. На следующем слайде мы видим круговой зодиак, который ныне находится в маленьком помещении в пристроенном портике. Такое ощущение, вот он такой закопченный, хотя, правда, это копия, потому что подлинник увезли в Лувр. Ну вот сохранили его такой вот закопченный вид, само пространство очень низкое, тоже видите вот на этой фотографии, а вот на этой фотографии видите схему прорисовки из одной исследовательской работы. Значит, что можно сказать про этот зодиак? Исследователи этого объекта указывают на то, что здесь зафиксирована точная дата глобальной катастрофы, обозначенная образом созвездием Льва и Рака. Вот здесь вы видите некий такой перескок созвездий. Ну, так это или не так, я доподлинно не знаю, потому что это не сфера моей компетенции, но исследования отдельных авторов, на мой взгляд, весьма глубоки. Например, можете найти такую исследовательницу Светлану Николаевну Павлову из Санкт-Петербурга. Она написала книгу «Послание из прошлого. Расшифровка дендерского зодиака». Ее можно найти в открытом доступе и скачать в интернете. В исследовании рассмотрены астрономические аспекты неравномерности 26-тысячного летнего цикла процессии. Установлена циклическая периодичность и характер глобальных катастроф планеты Земля. В этом же храме удалось побывать в подземельях, потайных коридорах. Проход в них явно был замурован. Здесь вы видите, у меня сын забирает сам и следом за ним в этот тайный коридор. И туда нужно было еще лезть по отдельной такой явно пробитой выемке, выбитый проход. И вот так дальше выглядел этот очень узкий коридор, на котором изображен на очень твердом камне с очень какой-то выделкой такой, очень странный сюжет. Вообще весь коридор покрыт очень странными сюжетами. Вот этот сюжет сейчас достаточно известный, уже эти фотографии ходят давно по интернету. Но вот это все мои фотографии, которые сделала сама. Возможно, получится как-нибудь широкоугольником снять это целиком, потому что в таком узком коридоре полностью не получается снять, приходится как бы монтировать из кусков. Да и даже из кусков трудно монтировать. Значит, что же это за странный сюжет изображен на стенах этого тайного коридора? У меня нет инженерно-технического образования, я не физик. Что это точно, мне трудно сказать, но для меня очевидно, что это какая-то энергоустановка, причем небезопасная. тут такие вот предупреждающие рисунки о том, что некая энергия может быть небезопасна. Есть исследователи, которые выдвигают предположение, что это такое изображено. Можно поискать в интернете. Про современных хранителей египетских храмов ходят слухи, что за бакшиш они могут что-то интересненькое показать. На самом деле они попрошайки и вымогатели денег. Но это не так. Они чувствуют, кому что показать и зачем. И, возможно, очень давно являются такими деградировавшими, но хранителями этих мест. Один интересный человек недавно рассказал мне такую историю. Кстати, сам этот человек, не буду называть его имя, похож на египетского жреца. Так вот, он рассказал, что когда приехал в одно малодоступное место в Египте и приблизился к руинам храма, навстречу ему вышел с поклоном служитель и сказал, что давно ждет его, хорошо его помнит, так как много лет жизни перерождался в этом месте, чтобы исполнить свою миссию и дождаться возвращения потомков белых богов, чтобы передать им знания. Мне такого никто не говорил, но потайные двери открывали отдельные образы, на которые сама вряд ли бы обратила внимание, показывали не раз и в разных местах. Водили на закрытые и на нетуристические объекты, даже в пределах туристических объектов. Кстати, однажды, помните, я рассказывала о том, как мы с сыном зашли за ограничивающие флажки в Абидосе, там в воде, вот мы плавали там, пробираясь. Так вот, когда мы вышли, нас уже поджидал полицейский с автоматом, и нас куда-то минут 15 вели по пустыне, молча, потому что мы не очень понимали английский, а не знали арабский, и, в общем, непонятно было, что ему от нас надо и куда он нас ведет, просто вел молча. И мы были почему-то на удивление спокойны, и вдруг случилось чудо. Он привел нас к небольшому разрушенному храму, открыл ключом входную решетку и сказал, что это храм Изиды и Гора. Дал возможность нам там побыть вдвоем, не мешал, ничего не спрашивал. А после того, как мы провели там столько времени, сколько нам было нужно, отвел нас в туристическую часть храма и тепло попрощался. Вот такие бывали интересные истории. На следующем слайде перед вами, на мой взгляд, самый интереснейший артефакт, который мне удалось обнаружить в Египте. И он единственный в своем роде. Нигде ничего подобного я больше не видела. Это наружная стена храма в Дендере. Здесь изображены 23 короны египетских царей. Тема влияния головных уборов, диадем, корон, шапок, кокошников, шлемов на работу головного мозга для влияния на шишковидную железу, для активации сверхспособностей и запуска мыслеобразов на материализацию недостаточно хорошо изучена. Здесь непаханное поле для исследователей. Точно неизвестно, из каких материалов создавались эти короны-шлемы с разными антеннами в древности и как они точно влияли на сознание. Это небольшое изображение дает понимание о многообразии головных устройств для связи с далекими и близкими пространствами, для общения между собой и со звездами, что были в арсенале египетских атлантов. Возможно, физики смогут заинтересоваться подобными устройствами. Посмотрите еще несколько изображений из храма в Дендере. Вот, например, птичка Ба, которую мы уже видели, могучий лев, обломки совершенного торса из темного, такого почти черного гранита и ворота, которые навевают мысли о технологиях портальных переходов и сигания в пространстве. Возможно, ранее были какие-то звездные врата. Я думаю, что фильм «Звездные врата» с Куртом Расселом имеет под собой вполне реальную основу. Можете пересмотреть этот фильм, там, как их, 90-х, по-моему, годов. Но вот то, что какие-то врата, триумфальные арки или просто арки, которые просто где-то стоят, они навевают разные мысли о возможностях перемещения как на далекие, так и на близкие расстояния. То есть, условно, были какие-то космические звездные врата, были простые региональные арки, либо арки перемещений между странами и континентами. Но это так, это почти сказка. Были явные врата, были скрытые и незаметные. Следующий слайд. Поведает нам о рельефах, о видах рельефов в Египте. Когда заглядываешь внимательно в храмы и разглядываешь египетские изображения, то видишь, что почти все поверхности стен, колонн, потолков покрыты рельефами, которые к тому же еще и были раскрашены, хотя краска мало где сохранилась. И задаешься вопросом, зачем столько усилий они тратили на подобные картины, сплошь покрывающие свободное пространство стены. И только когда приходит понимание, что сами храмы были библиотекой, хранилищем мудрости, надежной каменной летописью основных знаний, поражаешься мудрости и величию создавших это людей». Такую красоту и качество не могли создать рабы, и это точно не древний 3D-принтер. Талант живых людей, их сила чувствуется в этих образах. Храмовые жрецы, творцы могли создавать такие шедевры с помощью неизвестных на данный момент технологий отделки интерьера. Изображения покрывают пространство стены по принципу киноленты, делая акцент на главном кадре, добавляя его второстепенными, прокладывая движение взгляда дальше и подписывая субтитрами иероглифами. Об этом я говорить могу долго, поэтому сообщу только то, что этот принцип изображений был применен позднее в мозаиках, фресках, росписях коптских, византийских и русских православных храмов. «Богословие в красках», так говорили о русской фресковой живописи исследователи, «картина мироздания в рельефах», так можно сказать о египетских храмах. Книга о мироздании должна сохраниться на века, столетия, тысячелетия, пройти через время, донеся послание из мира вечности в настоящее время. Египетские росписи, фрески, расписные рельефы, возможно, покрытые восковыми составами или силикатными красками, это очень долговечное покрытие. Не только рельефы, но и росписи сохранились тысячелетия, а то и более. Для сравнения, на территории Руси есть несколько храмов с древними фресками в неплохой сохранности. Так, фрескам в Ферапонтовом монастыре 600 лет, в Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове и в Старой Ладоге в Георгиевском соборе около 800 лет. А египетским росписям, даже по официальной истории, от 2 до 4 тысяч лет, или многим более по неофициальной истории. На стенах египетских храмов краска мало где сохранилась. В основном мы видим рельефы с фрагментами росписи. Исключение, наверное, составляет потолок Дендерского храма и росписи стен храма в Абидосе, которые представлены в том числе и на этом изображении. Вот тут вот фараон с лягушкой. А вот в долине царей, в так называемых гробницах, росписи сохранились намного лучше, как в самых маленьких пространствах, таких как гробница Тутанхамона, что в самых величественных размерах в кафедральный собор. Эту гробницу называют КВ-17. Официально считается, что она принадлежит Сети Первому, но это спорно, несмотря на то, что, возможно, в этом сооружении был позже поставлен саркофаг с его мумией. На мой взгляд, изначально у многих из помещений так называемой «Долины царей» или «Фиванского некрополя» было изначально совсем другое предназначение. Это схроны и бункера, подземные города, что создавались на случай глобального катаклизма. Эти пространства были запечатаны печатью смерти и известными некромагическими обрядами мумификации намного позднее, когда в Египте произошел перехват управления. Про храмы и тайны Египта можно продолжить разговор в одном из следующих эфиров. Кому интересно, пишите вопросы. Кстати, обратите внимание на строение семеричного саркофага. Он сродни матрешке из семи тел. Рассматривая рисунки на саркофагах, можно многое узнать о строении энерготел и чакр человека. К сожалению, саркофаги находятся в музеях, там была запрещена фото- и видеосъемка, поэтому показываю рисунок из книги. Феномен саркофагов, на мой взгляд, также недостаточно хорошо изучен, несмотря на то, что в музеях Египта, Лувра, Петербурга и других музеях выставлена на всеобщее обозрение и подробно изложена тема мумификации египетских захоронений. Нужен свежий взгляд на тему смерти как смены мерности у древних египтян, которые говорили, что книга мертвых написана для живых. Посмотрите еще несколько египетских объектов мегалитических статуй. Это колоссы Мемнона, 18 метров и сверхпрочного кварцита. Вот они в левом верхнем углу. Они стояли у портала почти в прах разрушенного храма на западном берегу Нила, на входе в долину царей и цариц. Говорят, они ранее пели, звучали, а сейчас молчат. И вы видите, что они созданы по другой технологии внутри. Это не монолит, а там блоки, которые, возможно, были затем оштукатурены. Второе. Недалеко от этих статуй в пустыне лежит небольшая статуя химеры, такого светлого цвета, тело льва, хвост крокодила, голова неизвестно кого, выполненная из светлого камня, так называемого египетского алебастра. Третье. Это огромная статуя из красного гранита, находится в Карнакском храме. Четвертое. Это большой сфинкс, вырезан из цельной скалы, сейчас его реставрируют, применяя современные методы. Ну и другие каменные артефакты, их очень-очень много в Египте. В музеях в самых неожиданных местах валяющимися можно найти интересные статуи. Отдельные из них созданы из известняка ракушечника. Есть статуи из черного и красного гранита, а есть статуи саркофаги из самых сверхтвердых материалов черного или красного базальта и диорита, еще более твердыми, чем гранит. Но при этом есть фигурки и совершенно изящные вазы и флакончики из хрупкого оникса. Большая коллекция таких ваз есть в Каирском музее. Мы, очевидно, видим разные технологии изготовления построек, статуй, предметов быта, разные материалы. Но большинство из этих объектов неясно, как созданы. Мы в нашем якобы сверхтехнологичном веке, возомнившие себя венцом эволюции, теряемся в догадках и ищем ответы на возникающие и терзающие душу вопросы. Думаю, египтяне не были глупее нас и применяли разные технологии обработки камня для разных целей, а их сооружения были многофункциональными. В пирамидальных храмах, в комплексах в Гизе, Саккаре, Дашхуре можно увидеть сочетание разных технологий строительства и следы разных времен, что напластовались на изначальное назначение этих сооружений древности. Все больше независимых исследователей считают, что комплексу в Гизе минимум 13 тысяч лет, а не 5 тысяч, как говорит официальная история, а то и на многим больше. И построены они были не как гробницы и не во времена фараонов Хефрена, Микерена и Хеопса, Хефрена и Микерена, да, а намного раньше. И во времена мифических белых богов. И это были мощные энергоустановки и многоуровневые по назначению комплексы общей системы жизнеобеспечения. А пирамидальные комплексы неподалеку, в Саккаре, и еще есть такой комплекс в Дашхуре, и в других местах это более поздние, послепотопные сооружения, а не наоборот, как рассказывает официальная египтология. И еще немного поговорим о египетских храмах. На фото вы видите Луксорский храм. Они огромные. И когда человек попадает внутрь этих сооружений, он видит колонны, рассматривает изображения, детали на стенах и потолках, смотрит на загадочные иероглифы, видит стелы, взметнувшиеся ввысь, видит могучие статуи, залезает в тайные комнаты, смотрит странные символы и фигурки богов. Что-то понимает, чувствует, переживает, ибо само место оказывает на него мощное энергоинформационное воздействие. Так было в течение долгого времени и со мной, пока кое-что внутри не подсказало мне сменить точку сборки, сменить точку восприятия. После очередного количества путешествий я посмотрела на Египет целиком, сверху. Начала интересоваться тем, как связаны между собой храмы вдоль всей реки Нил. И стала интересоваться общей планировкой храма, всей системой храмовых комплексов, расположенных с севера на юг и связанных с силой Великой реки, что вырабатывают регулярно в своем могучем движении энергию. Первое прозрение случилось в Асуане, в Нубийском музее, когда увидела макет храма. И чем больше я наблюдала и набирала коллекцию планов египетских храмов, как с пирамидами, так и без, тем больше начинала думать, что у меня глюки. Тогда я сделала распечаток картинок без подписи и стала показывать знакомым мужчинам разного возраста и профессий. И все кто-то сразу, кто-то чуть-чуть подумав, кто-то уверенно, кто-то сомневаясь, сообщили мне, что это микросхемы. Странные немного, но микросхемы. Это открытие я совершила для себя в 2007 году. Делилась этими мыслями сначала с друзьями, чуть позже на семинарах по египетской культуре в Атон-центре, который у нас с мужем был в Санкт-Петербурге. Потом поняла, что это открытие раньше или позже приходило ко всем глубоким исследователям. Смотрите, как похожи макро- и микросхемы. Вот на соседний слайд. И тогда я сказала себе: ура, вот она разгадка главного назначения всех этих сооружений. Вот она система энергетики и система жизнеобеспечений. Гипотеза гласит, посредством этих сооружений можно одновременно, первое, общаться и взаимодействовать с Землей и космосом, слышать тонкие послания, получать сигналы предупреждений и вовремя предупреждать беды. Второе. Вырабатывать беспроводную энергию для разных нужд. Освещение, отопление, связь, запитка устройств, кораблей, летательных аппаратов. Третье. Синхронизировать, стабилизировать, балансировать процессы на Земле, избегая катастрофы. Четвертое. Мудро управлять погодой, создавать микроклимат, не нарушая общий планетарный баланс. Пятое. Осуществлять связь и энергоинформационный обмен на расстоянии, в числе посредством голограмм и посредством прямого восприятия информации внутри храмовых построек. Шестое. Воздействовать на человека и общество. Терапия, целительство, гармонизация, постепенное открытие сверхспособностей, воздействие на людей с помощью звука и образов. Седьмое. Возможно, вы продолжите список многофункционального применения этих египетских сооружений. Вот она, макросхема Египта, выстроенная по законам регулярной атлантической планировки. Все устройства, даже в трех пирамидах Гизы, уникальны и нестандартны, но созданы по единым принципам. Они запитываются от Земли, ветра, солнца, звезд и связаны с водами Нила. Сейчас эта система искорежена, разбита, но даже сейчас она частично работает. Находясь внутри храмов, мы еще находимся под ее влиянием и можем получать по запросу нужную информацию. Вот так постепенно вел меня Египет к пониманию того, что продолжит открываться затем на севере». Конечно, этой темой заинтересовалась не я одна, а многие широко и ясно мыслящие специалисты с техническим образованием, инженеры, физики, программисты. Особо интересными являются материалы питерского исследователя Владимира Ишкардерна о волновых генераторах древности. Будучи профессионалом в этой области, он видит в комплексе Гизе все необходимые элементы. Вот он, комплекс в Гизе внизу справа. Что он видит в этом? Резонаторы, усилители, входные и выходные каналы, противофазные системы подавления шумов. Он говорит о том, что этот комплекс давал низкочастотную волновую энергию, называет ее энергия Ре, для разных нужд. И подробно его разбирает с технической стороны. Кому интересно, рекомендую эфир, беседу с Владимиром Ишкардиным, инфразвуковой широковещательный интерфейс от 20 июля 2023 года. Так что исследователей ждут еще открытия и понимания, что такое древняя культура, древняя цивилизация. А наша цивилизация идет семимильными шагами в мир микромира, в компьютерный мир, в генную инженерию, в мир атома, в механику и робототехнику, в мир цифровых и нейросетей, в пространство ловушек Сета по пути западных атлантов. В жизни цивилизации периодически происходит переход с одного технологического уклада на другой. Мы как раз живем во время очередной глобальной перезагрузки. В ночь Сварога принципы взаимодействия и управления процессами на Земле и обществом сменились с принципов макросхемы на микросхемы. Арктический принцип сменился на западный, и принцип, который был у египетских атлантов, сменился на западно-атлантическую парадигму. Для гармоничного развития человека и общественного устройства, для прохождения экзамена Великого Перехода важно вернуться к целостности Божьего замысла и соединить оба полярных принципа для организации ладной жизни на Земле. А ключи к этому могут быть найдены в культуре древних цивилизаций, в том числе и в наследии египетских атлантов, что сохранили связь с живым пространством природы и геокомпьютером Земли, а также в наследии арктов, что хранили живую связь с пространством макрокосма и живой природы. Их ныне живущие потомки и другие народы Земли могут, осознав опасность общей ситуации, сбалансировать опасный перекос в развитии современной цивилизации. Пока еще есть шанс вернуться к целостности восприятия мироздания и человека. А теперь мы перенесемся из страны Такем, страны египетских атлантов, на север, в местечко под названием Кем. Такем. А здесь это Кем, подумалось мне, когда я узнала, что мне предстоит путешествие на Белое море через этот ныне маленький неприметный городок-поселок. На русском севере я была неоднократно, но за пределы северных районов Ладоги и Карелии не выезжала. В экспедиции на Белое море оказалось случайно. Однажды летом 2009 года, вернувшись с очередного путешествия в Египет, а точнее с дайв-сафари, где я неделю жила в море под звездами и каждый день погружалась под воду, в морских глубинах я, вероятно, хорошо очистилась и обнулилась. Ровно настолько, чтобы услышать тонкий зов родного севера. И я откликнулась и пошла туда не знаю куда. Кстати, этот зов пришел ко мне через образ-символ ключа жизни Анха. То есть Египет привел меня на русский север. Острова Беломорья. Кузовской и Соловецкий архипелаги. Я слышала, что здесь сохранились древние артефакты, возможные отголоски легендарной страны Гипербореи, что процветала когда-то на севере. Теперь мне предстояло увидеть и почувствовать это самой. Первое путешествие на острова Белого моря состоялось в 2009 году, второе в 2012, третье в 2014. Однажды я совершала переход на небольшой шхуне с веселым названием «Шалун» по зеркальной глади Белого моря, путешествуя между островами. Из чистейших небес, отразившись в зеркальной поверхности вод и внутри меня, пришли такие строки, которые дают ключи-подсказки, как в тех местах открываются страницы древних каменных скрижалей. В тиши забытых заповедных островов, в объятиях севера и беломорских далей хранятся потаенные века, былины древности на каменных скрижалях. Там плещут воды о суровый брег, лаская спины спящих великанов, и северная сказка ворожит изгибами священных троп сурадов. Дары земли рассыпаны к ногам грибным ковром и жемчугами ягод. Постель из мхов и ароматных трав раскинулась пред босыми ногами. Там сейды, вперев свой суровый лик в бескрайние неведомые дали, молчат о времени и вечности, в долгу они лишь перед тем, кого позвали. На камень латырь, склонив главу, забылась дева в первозданной неге и оказалась словно наяву, на родине, в стране Гипербореи. И, приложив свое спокойное чело к кристаллу кварца с розовым отливом, читает мудрость о седых веках в глубинных тайниках той древней книги. И камень бел горюче открыв, ключом заветным, что хранится в сердце, судьбу отныне сможет изменить, былых преданий оживив страницы. Эти строки стали эпиграфом книги «Арктида Атлантида» и написаны были в 2012 году здесь, вот на этих прекрасных островах Белого моря. Кстати, на Белом море я побывала и в этом году, буквально месяц назад, правда, с другой стороны, со стороны Архангельска и Северодвинска. Побывала на одном из островов осколков Гипербореи под названием Кий-остров. Благодарю архангельских друзей, которые и друзей из Онеги, которые помогли мне в этом пути, в этом году. Но об этом еще рано рассказывать, осмысляю. Следующий слайд. Вот они, прекрасные виды Белого моря, которые... И даже такие состояния, что там происходит ощущение мощнейшего потока, который начинает проходить сквозь тебя. В мире, во всех частях света, есть очень много необычных мест, и каждому притягательно свое. Часто их называют сакральными центрами, местами силы, перекрестками миров и путей. то особые места, где струятся живительные силы и природные токи. И человек, находясь здесь, открывает себя и прозревает путь. Каждому нужно найти свое место силы, свою точку включения. Для меня это стал русский север, Беломорье. Магия рассветов и закатов, таинство северных белых ночей, туманы, запах соленого ветра, острова, вздымающиеся словно спины китов, с вершины которых сферической перспективой открываются необозримые просторы моря и суровая красота мира, где на камнях растут деревья. Обжигающе холодная, но удивительно мягкая живая вода Белого моря, красота подводного мира, мягкие кораллы, морские звезды и заросли ламинарий, что ложатся ковром на песчаном пляже во время отлива. Ламинарии, в простонародье морская капуста, содержат в себе огромное количество сбалансированных макро- и микроэлементов, полезных для организма человека, в том числе содержат много йода. Мы причащались до ров суровой северной родины и студеного моря. Я много где побывала, но то чувство далекого родства, что обняло меня там на Белом море и стало более близким в этом суровом и пустынном крае, я не испытывала доселе никогда. Я почувствовала близость и дух Арктиды. Кузовской архипелаг включает в себя следующие острова. Русский Кузов, самый большой, немецкий Кузов, второй по величине, Ладейный, Олешин, Верхний, Нижний, Ситной, Жилой, Чернецкий и разные всякие другие. Но на этих островах несколько лет работала так называемая Северная поисковая экспедиция под руководством Сергея Голубева. Несмотря на то, что первый мой контакт с Кузовами состоялся благодаря информации о локации этой экспедиции на немецком Кузове, и я отправилась на их базу, исследовательское общение с руководителями экспедициями для меня вскоре стало невозможным. Принципы, на которых они общались с людьми, эксперименты над участниками-туристами, были мне совсем не по нраву, и я приняла решение идти своим путем. В эту же поездку 2009 года мы объединились с группой людей, которые, так же, как и я, не обрадовались атмосфере экспедиции и по мере возможности продолжили поиски сами, с учетом того, что были завязаны на водный транспорт и палаточный лагерь и другие бытовые моменты. Последующие путешествия были независимыми в составе небольших групп, 5 человек в 2009 и 13 человек в 2014 году с командой первого сказочного фестиваля. Исследования продолжились. Впоследствии водный транспорт, катера или маленькую шкуну «Шалун» мы арендовали сами. Какие же каменные артефакты увидели в этих поездках на разные острова? Прежде всего впечатлили каменные структуры гранита. Камни естественным образом были сложены в знаменитую полигональную кладку. Подумалось, если бы я была древним строителем, то пронумеровала бы камни, вынесла и перенесла их на место строительства объекта и сложила бы по уже готовому рисунку. Кто-то из друзей предполагал, что это фрагменты рухнувших и оплавленных останков древних стен. Мы видели каменные ступени и основания под постройки, своего рода удобные плато-фундаменты. Обратили внимание, что на островах красный гранит перемежался ровными кварцевыми жилками. Здесь хорошо их видно. И образуя перекрещенные линии. Но все это в целом можно было бы списать на разыгравшееся воображение, желавшее видеть рукотворное в природных формах. И мы продолжили поиски. Руководители экспедиции показали нам так называемые каменные лики немецкого кузова. Это так называемое святилище Одина, как его назвали экспедиционеры, и другие каменные лики кузовов. Их действительно можно было бы принять за останки древних каменных статуй, но в то же время это могло быть причудливая игра камней и света тени. На мой взгляд, недоказанный факт, что это рукотворные объекты. Ну, может, и рукотворные, неясно, под вопросом. А вот встреча со странными камнями, позже я узнала, что их называют сейдами, которые были явно поставлены кем-то в определенном положении, уже нас убедило в том, что здесь явно прослеживается влияние человека. Самый длинный сейд, вот на этом слайде, на этой картинке, он был похож на каменную столешницу длиной 7 метров. Невероятный черный сейд, здесь вот в правом верхнем углу, был высотой около 8 метров и при своих громадных размерах чудом не катился по горе, опираясь на маленькую каменную подставочку. Какая сила его держала? Чуть позже я узнаю, что сейды ставили на особых местах, силовых точках на поверхности Земли. А пока при первом прикосновении лишь наблюдала, удивлялась и задавала в пространство вопросы, как эти огромные камни не катятся вниз с пологого каменного откоса. Кто и зачем поставил эти огромные монолиты на маленькие кварцевые опоры, оторвав от Земли? Почему приборы? А у ребят были приборы. Фиксируют изменения энергофона вблизи странных каменных объектов. Для тех, кто желает более глубоко погрузиться в тему мегалитов, я в конце эфира порекомендую для изучения труды исследователей, с которыми в дальнейшем мне удалось подружиться, познакомиться, подружиться и глубоко пообщаться, глаза в глаза. И, конечно же, мы обсуждали эти камушки. Скажу честно, я понимала не все, хотя ощущала, что это очень-очень важное знание. Само соприкосновение с этими живыми камнями невозможно передать на словах. Это возможно только почувствовать. Но книги и статьи исследователей помогут вам на этом пути. В первое время, не зная многого, мы с друзьями не очень разумно обращались с этими камнями. Лазили между ними, забирались в пространство под ними, трогали, сидели. Но, слава богу, почувствовали, что общаться с ними нужно тактично, уважительно и ничего не сдвигать со своих мест. Телом ощущались разные токи, вибрации, состояния. А потом почудилось, что сами камни вдруг начали передавать нам первичную информацию о собственном назначении и способах взаимодействия с ними в тех или иных местах. Самое интересное, что, по сути, переданные послания совпадали у разных людей, а по ночам снились удивительные сны. И лишь позднее, более глубоко погрузившись в тему, я стала отличать древние объекты от современных новодельных камушков и пирамидок, поврежденные и переставшие работать по назначению камни от активных сейдов. И примерно поняла, как в этих местах когда-то была устроена система жизнеобеспечения. Начала задумываться о том, что геокомпьютер Севера устроен на тех же принципах, но несколько иначе, чем храмы Египта. По сути, это были два разных принципа постановки объектов. Принцип регулярной египетской и живописной северной планировок. Но об этом мы поговорим не сегодня. Далее, следуя по островам, мы обратили внимание, что на некоторых из них, в закатной части острова, были в скальной породе сделаны выемки из скал, представлявшие своего рода бассейны и купальни разных размеров. Ванны Северной Клеопатры окрестили мы эти находки. И действительно, это были и резервуары пресной дождевой воды, и прекрасные ванны для омовений и купаний. На естественное образование это не походило. В отдельных ваннах были закругленные формы, а в других, наоборот, четкие и геометрические. Купаться даже в холодные дни в них было вполне удобно и приятно. Если ванны располагались на закатной стороне острова, где солнышко дольше всего прогревало воду своими лучами, то на стороне восхода, на нескольких островах, а позже и в других местах в Заполярье, мы увидели каменные навесы, амфитеатры, приподнятые плато. Видно было, что это искусственная частичная выемка из породы с формированием некого весьма простого, но функционально организованного инфраструктурного пространства. Как и наши предки, мы вставали на эти плато или на ступени амфитеатра, обращали лик на рассветное солнышко и славили Бога Творца Всего Сущего, солнышко ясное, родных богов, и благодарили духов-хранителей за то, что они пропустили нас в свои владения и передают древнюю веду об истории этих мест. Гипотезу о том, как люди спаслись на высоких вершинах, ставшими островами Беломорья, я рассказала в сказе «Арктида Атлантида». Среди объектов Кузовского архипелага обычно обозначают высеченный из гранита каменный трон справа внизу. Высота его более 3,5 метра. На нем действительно удобно сидеть и одному, и вдвоем. Что это на самом деле, точно неизвестно. Следующие найденные рукотворные объекты. Слева две фотографии, прямоугольные ступенчатые выборки в каменной породе с ровными боковыми поверхностями и четкими углами. На рисунке сверху справа камень-пирамида, в центре так называемая каменная гробница, и справа внизу 10-метровая высеченная из гранита стрела, которая указывала на юго-запад, быть может, на возможное место исхода людей из этих мест. Точно не ясно предназначение всех этих объектов, но очевидно, что они были созданы человеком. На одном из островов, острове Олешин, я впервые увидела воочию северный лабиринт. До этого видела их только на фото и в прекрасном и глубоком фильме-сериале Михаила Ломоносов. Еще в юности меня впечатлили загадочные кадры из этого фильма, где показано, как подростком будущий ученый исследует этот лабиринт. А точнее, чувствует что-то тонкое, загадочное, неуловимое. Режиссеру очень хорошо удалось передать невидимые ощущения. Вскоре после посещения островов Белого моря по фильму судьба Михаила сильно изменилась. Он откликнулся на зов своей души и отправился туда не знаю куда, чтобы исполнить свое предназначение. Мою судьбу, так же как и судьбы многих людей, изменили эти места. А практики в северных лабиринтах продвинули в понимании многих процессов. Поездка 2014 года принесла новые открытия. Нам удалось попутешествовать по островам, на которых ранее побывать не удавалось. Мы нашли новые удивительные объекты, которые позволили ответить на вопрос, давно бывший в моем сознании. Почему из всех многочисленных островов и островков Кузовецкого архипелага только два, немецкий и русский Кузов, жилые? Там растут деревья, грибы, травы, ягодники, кустарники, живут птицы, звери, в том числе медведи. Там стоят стоянки экспедиции туристов, там явно центр жизни и местной цивилизации. И это не только потому, что эти острова самые большие. Там царит свой особый микроклимат по сравнению с другими голыми и холодными островами, что находятся чуть поодаль. Итак, что же мы нашли? Большие каменные выгнутые зеркала – камни, фокусирующие и перенаправляющие энергию, своего рода батареи. И что удивительно, они были направлены на русский и немецкий кузов. Такие подобные сооружения мы нашли на трех островах. И все они были обращены в сторону русского и немецкого кузова. На слайде одно из таких каменных устройств, рядом с которым находится череда сейдов. На другом острове мы обнаружили не только огромные камни, обращенные на жилые острова своими могучими телами, батареями, но и удивительные по форме каменные резервуары для сбора воды. Обработка камней и размеры устройств впечатляли. Очевидно, что древняя система подогрева островов до сих пор хоть и частично работала, а создание микроклимата в локальном месте в суровых условиях холодного Белого моря с помощью знаний и доступных природных материалов впечатляло. Вероятно, это было сделано в экстремальной для людей планеты ситуации, как система выживания и простейшего жизнеобеспечения. В общем, эти прекрасные дикие места еще больше очистили мое тело, распахнули сердце, оживили разум, подкинули множество вопросов для размышлений, зарядили невероятной силой, очаровали своей первозданной красотой. Каждый день я гляжу на фото этих мест на заставке моего компьютера, продолжая заряжаться силой, что подарили образы Беломорья. Пусть и вам передадут вдохновение, и что-то затронут вас волшебные острова, похожие на спины спящих китов или огромных черепах, запечатленные на этих фото. Следующим объектом исследования в Белом море стали более обжитые и известные Соловецкие острова – Соловки. Кстати, слово «соловый» – это значит «белый», «солнечный». «Дивный град, зачарованный край, ты сокрыт до поры за морями, камни воины плотят земли, сторожат купола под крестами, за преградой ветров и глубин, благодать после бури и шквала, над хрустальную гладью воды силуэт богатырского вала». Колокольный чарующий звон легкий ветер на крыльях разносит. Глянь, в прозрачной студеной воде разыгрались русалочьи косы. По тропе лабиринта бреду, в тишине, что на душу упала, и от солнца нисходит ко мне путеводная нить золотая. Протянулась от неба к земле, в дар всем нам, чтобы сердце сияло, и являлась в мирской суете чистота заповедного края. В 2012 году написано стихотворение. Суэцкий архипелаг состоит из 6 крупных и множества небольших островов. Наиболее известен Большой Соловецкий остров. Другие острова значительно меньше, расположены по сторонам от него. К востоку – Анзерский, к югу – Большая и Малая Муксулма. С западной стороны – острова Большой и Малый Заяцкие. Неповторимы живописная изрезанность Соловецких берегов, валунные отложения вдоль моря, широкие массивы смешанных лесов, разбросанные среди них озера. Древнейшее место силы овеяно легендами. Здесь также сохранились мегалитические останки, в том числе комплекс древних лабиринтов. Сейчас Соловки связаны прежде всего с величественными постройками Соловецкого монастыря, многочисленными скитами, церквями на островах, что возникли на месте древних святилищ и чья история и судьба лежит на границе мира мертвых и мира живых. Ныне острова принадлежат РПЦ. На Большом Соловецком острове – центр местной цивилизации, везде действуют монастырские музейные правила. Жилье дорогое, по-дикому путешествовать там сложнее, но возможно. Что из себя представляла эта древняя святыня русов в древности? Какие периоды перехвата управления пережил монастырь? Как эти острова связаны с идеологом церковного раскола Никола? Об осаде Соловков царскими войсками в конце 17 века – о гибели многих монахов, о новой монастырской братии, о советском периоде в жизни острова, когда здесь был организован слон, Соловецкий лагерь особого назначения, и о том, что происходит здесь сейчас, в 21 веке, мы говорить в этом эфире не будем. Нам при первом прикосновении важно отследить древние каменные артефакты этих островов. Главным объектом Большого Соловецкого острова является Кремль с огромными валунами в основании крепостной стены. Какого времени эта могучая кладка и как она была создана, доподлинно неизвестно. Остальные постройки на территории Кремля разнообразные и разновременные. Вид на Кремль впечатляет, в нем чувствуется отзвук древних городов Гордарики и Беломорья. На Большом Соловецком острове есть лабиринты разных форм и размеров, в основном новодельные, туристические. Но если отправиться на острове Большая Муксулма, во время путешествий мы нашли разрушенное каменное святилище, в центре которого стоял монолит чистейшего белого кварца. Вот он здесь на верхних двух кадрах справа. Мы долго общались с этими камнями, и он навеял нам мысли о великой хрустальной горе Меру на Северном полюсе. Лабиринты на этом острове, на Большом Соловецком острове, как я сказала, в основном новодельные. А если отправиться на катере или лодке на соседние Заяцкие острова неподалеку, то можно увидеть иное – настоящий древний северный лабиринт. Кто-то называет северные лабиринты вавилонами. Мне созвучнее слово «сурады». Их просто увидеть. Достаточно купить стандартный экскурсионный тур на Большой Заяцкий остров, а вот ходить по ним туристам строго запрещено. Можно обозреть окрестности, погулять по острову, постоять рядом с лабиринтами, зайти в маленькую часовенку, вот на верхнем кадре она изображена, которую по преданиям срубил сам Петр I, когда он был на посвящении в этих местах. Кстати, в это время на острове уже хозяйничали никоньяне, старые соловецкие архивы и заключенные соловецкие старцы были в их власти. И вдруг в 1702 году, после посещения Соловецкой обители, царь Петр I изменяет планы строительства северной столицы Руси. От Архангельска он устремляет свои думы на дельту Невы, где есть остров со сходным названием Заячий, и закладывает в 1703 году на древних фундаментах крепости Звезды Петропавловку. Здесь, на Невских берегах, Петр начал новый грандиозный проект по раскапыванию и перестройке древнего города. Но вернемся на Заяцкий остров. Соловков. Там с друзьями удалось побывать в обход системных расстановок в редкие дни межсезонья, когда там не было охраны, и походить побродить по дорожкам древних сурадов. Незабываемые и очень мощные ощущения. В одно из путешествий мы с Романом отвезли туда всю нашу сказочную компанию сказочной Руси. Иван Царевич до сих пор рассказывает сказки впечатления из этого путешествия. Благодарим за помощь местных проводников и хранителей истинной истории этих мест и прежде всего Олега Кадолу. Вот вы видите его здесь на этой фотографии справа. Это исследователь, автор книги «Путь лабиринта». и который очень много интересного нам рассказал о альтернативной истории этих мест. Кстати, о местных от него и от других людей, с которыми повстречались, мы узнали, что ранее лабиринты строили под храмами, а также о том, что периодически в течение нескольких лет сюда, на Зайцевские лабиринты, возят группы людей под наблюдением ученых то ли из Академии наук, то ли из другого какого-то научного сообщества. У всех подопытных регулярно снимают всевозможные био- и психометрические показатели, все, так сказать, по науке. Исследования по влиянию мест силы на сознание человека и наблюдения пограничных состояний психики продолжаются. Я возвращалась на острова Белого моря несколько раз, но уже первое путешествие в этих местах открыло для меня следующую страницу пути посвящения в тайны Севера. Я оказалась в Заполярье. В начале 2011 года Василий Волков, с которым я познакомилась еще в 2009 году и задружилась, пригласил свою камерную экспедицию в Заполярье для исследования сейдовых комплексов. После подготовительного этапа в полгода мы в августе 2011 года отправились на север Кольского полуострова. В путь собиралось больше народу, но по факту у нас оказалось всего 4 человека, трое из которых – моя семья. Руководитель экспедиции Василий Васильевич Волков – интересный, глубокий человек с живым умом, исследователя и незашоренным взглядом, военный топограф с техническим образованием. В нашем распоряжении было подробнейшие карты региона с нанесенными объектами, которые были исследованы в процессе предыдущих экспедиций. Василий просил не разглашать данные о точном местонахождении исследуемых сейдовых комплексах, поэтому на этой карте спустя 13 лет обозначу лишь примерный ареал нашей экспедиции. Маршрут проходил между Мурманской, Териберской и Серебрянским водохранилищем. После подготовительного этапа в полгода мы в августе 2011 года отправились на север Кольского полуострова. Первые 4 дня до адаптации мы провели в Мурманске и в его окрестностях. Даже внутри города мы посетили 2 сейдовых комплекса, частично поврежденных. А сколько их было разрушено при строительстве города, неизвестно. Но как когда-то смотрел с вершины самой высокой сопки на окрестности могучий сейд камень, так ныне взирает вдаль каменный неизвестный солдат, а рядом с ним мемориальный комплекс, кстати, в виде пирамиды. Здесь, у подножия монумента, посвященного героям Великой Отечественной войны, мы внимательно рассмотрели скальную породу. Гранитные скалы пронзали мощные кварцевые жилы, а местные геологи рассказали нам о том, что кварц образуется в глубинах земли, где текут могучие реки расплавленной магмы. Сквозь разломы мощные фонтаны и стены молочно-кварцевых рек выходят из недр на поверхность земли, мгновенно кристаллизуются, соприкасаясь с воздухом, и образуют твердые выбросы кварцевых камней и кварцевые жилы. Таких жил, выходящих на поверхность земли, можно очень много встретить в Заполярье. Василий вдохновил нас в эту экспедицию интересными историями и фотографиями странных камней. По вечерам в квартире у знакомого в Мурманске он проводил курс подготовки к основному исследовательскому марш-броску и снова показывал нам фото со своих прошлых экспедиций. На этом фото все фото из архива Василия Васильевича Волкова. Основной объект исследования сейды и сейдовые комплексы, их свойства и предназначение. Официальная версия гласит, что эти камушки раскидал по северу ледник. Крутя ус, Василий любил приговаривать. Вот такой он был, умный ледник. Сейды – это камни, поставленные на поверхность земли на опоры. Видимо, неустойчивое положение или другим рукотворным образом. Впечатляли даже на фото. Классификация сейдов хорошо представлена в работах исследователей. Их книги порекомендую в конце эфира. Сейчас лишь обозначу часто встречаемые типы. Первое – сейды, стоящие на маленьких опорах разных форм, качающиеся камни, часто встречаются на склонах либо на вершинах сопок. Кстати, сейды на опорах бывают разных форм. Также камни-створы, позже покажу. Каменные зеркала уже показывала. Висячие камни, они прям нависают вот над скалой, либо прям вот так вот катятся скалы. каменные шары. Каменных шаров я лично таких вот прям конкретных не встречала, но в исследованиях других путешественников достаточно найдено идеальных каменных шаров. Пирамидальные камни, покажу попозже. Камни, стоящие острой вершиной вниз, тоже покажу позже. Бодающиеся камни, это когда один, вот на левом верхнем углу один камень бодается со вторым. Иногда эти камни, два камня примерно одного размера бодаются. И разные другие виды. Все эти располагаются совершенно на разных местах, на вершинах, низинах, склонах, сопок, на разломах и образуют целые комплексы. И эти комплексы мы и отправлялись исследовать. В один из дней мы в формате пробного шага исследовали небольшое плато Сейда вблизи города. Помимо технических приборов, что были в наличии у руководителя, измерительными приборами становились наши тела, ступни ног, спина, ощущения в позвоночнике и весьма точный прибор, который мы шутя называли попометр. Когда садишься на Сейд пятой точки, ощущения особенно яркие. Уже в первый выход мы почувствовали, что не каждый камушек стоит попой мерить, каким-то лучше вообще не подходить. Одни камни словно звали к себе, другие предупреждали, а третьи отводили от себя, словно отпугивая, вызывая вибрации тревоги и даже страха. В общем, суть предстоящих задач на основном маршруте мы поняли и вскоре оказались в 150 километрах от Мурманска. Туда по бездорожью нас закинули на уазике Буханки. Впереди только дикая тундра, а за ней Баренцево море, переходящее в Северный Ледовитый океан. У нас с собой было два фотоаппарата. Из прошлых экспедиций наш руководитель привез прекрасные фото сейдов, которые вы можете видеть на этом слайде, но снимков было немного. Кстати, вот здесь на одной из фотографий Вячеслав Мизин, автор прекраснейших исследований по сейдам. Он тоже был с Василием Волковым в одной из экспедиций. Так вот, фотографий было у него немного, потому что в первые же дни аккумуляторы быстро разряжались, приходилось экономить, часть дней оставались без видео и фотоотчетов. На этот раз Василий поставил мне задачу снимать только самые интересные объекты, экономя заряд, без вспышки, чтобы хватило на большее количество дней. Фотоаппарат Василия выдержал трое суток, а мой Sony R1, вот вы его видите на фотографии, тоже был на исходе. Первый аккумулятор уже разрядился, а второй был наполовину разряжен. Не вняв рекомендациям руководителя, для красоты и четкости кадров периодически снимала со вспышкой и не только объекты исследования, но и просто красоты природы и нашу команду. Ну, там же мои родные, конечно, мне хотелось запечатлеть побольше всего для семейного архива. Наблюдая уменьшающееся деление шкалы зарядки, я грустила, а впереди предстояла еще неделя пути, исследований и открытий. Просторы тундры, бесконечная волна сопок, голубых озер, блюдца голубых озер были очень впечатляющими. И куда ни глянь, силуэтами на вершинах виднелись сейды, составляющие целую сетевую систему. Плотность каменных объектов в этом регионе была примерно 100 больших объектов на 1 квадратный километр. Задор фотографа, видящего кругом первозданную красоту и ритмы, задаваемые силуэтами волшебных камней, заставляли меня снова и снова снимать. Мы шли на вершину значимой сопки, одной из главных, которую должны были исследовать подробно в это путешествие. Я думала только о том, лишь бы хватило на этот объект. И тут начали случаться чудеса. Сначала мы почувствовали невидимую стену. Затем у всех нас четверых на границе вот сопки невидимые силы взяли весь необходимый спектр анализов на состояние здоровья на ДНК. Может, в другой раз расскажу подробности, как это было, но в целом это выглядело весьма комично. А сейчас лишь скажу то, что у нашей мини-группы местные невидимые силы взяли примерно за 5 минут кровь, мочу, кал, зуб, волосы и ногти. И мы все почувствовали, что нас внимательно рассматривают невидимые пограничники, хранители этих мест. А затем, словно поднялся невидимый занавес, мы поняли, что нас пропустили. Мы оказались на территории действующего древнего комплекса. Осматривая пространство, камни разных форм и размеров, внутренние водоемы, мы серьезно подустали. До вершины 300-метровой сопки было еще далеко, с учетом того, что интересных каменных выкладок по пути ожидалось немало. Один из камушков нас пригласил отдохнуть. Мы сели передохнуть и попить чайку. Фотоаппарат я положила на соседний камень. Мы очень быстро восстановили силы, словно сейд подарил нам часть своей богатырской мощи, и пошли подниматься выше. И каково же было мое удивление, когда я включила фотоаппарат для следующего кадра, зарядка была полной. И главное, в осознании было полное понимание, какие из камней работают как зарядное устройство. Главное, чтобы аккумулятор не разрядился в ноль. С этого дня я больше не экономила, снимала все, что хотела, и часто пользовалась вспышкой. Все эти дни я подзаряжала фотоаппарат от излучающих сейдов. И еще одно чудо, что случилось в этом месте. Не сразу, но достаточно быстро мы заметили, что во время нашего путешествия по территории действия сейдового комплекса нас сопровождает небольшая птица. Она летела рядом, присаживалась на камни рядом вблизи точек наших остановок или радиальных исследований и снова летела за нами. Она довела нас до вершины сопки и сопровождала на обратном пути. При этом все время пищала на определенной частоте примерно так. Пи-пи-пи-пи-пи. От этого монотонного и весьма высокого звучания активировалась и завибрировала шишковидная железа. В голове начало что-то происходить, начали появляться образы. Но долго выносить этот звук и ощущения в голове было непросто, чтобы оставаться стабильными и в адекватном состоянии сознания. Поэтому, когда мы чувствовали, что пора, мы покидали гробницы каменного святилища или какой-то древней энергоустановки, чтобы отдохнуть, а затем перебраться на новое место. На выходе вновь возникала невидимая стена. А птица села на приграничный камень. И вдруг на камень по ту сторону границы подлетела и села другая птица. Они перекинулись между собой несколькими птичьими фразами. Невидимая стена открылась, и на другую сопку нас повел новый пограничник-сопровождающий, звучавший на другой частоте примерно так. Пи-пи-пи, пи-пи-пи, пи-пи-пи. И еще несколько дней, пока мы находились в поле действующих сейдовых объектов, с сопки на сопку нас переводили через череду пограничных застав и сопровождали птицы, давая отдых нашим головам только во время сна. Место для палаток мы разумно выбирали на нейтральной полосе между сопками. И в нас от нереальной красоты первозданных пейзажей, кристальной красоты ночи, птичьих настроек днем, разноцветных слов ночью и тонкого воздействия сейдов происходили глубочайшие преображения и осознания. Впрочем, птицы сопровождали и в других поездках. То были орлы, чайки, соколы, аисты на северо-западе, ибисы и цапли в Египте. Но чтобы так откровенно пасли, перенастраивали и передавали с крыла на крыло, с таким я столкнулась впервые. Вспомнились русские сказки. Василий искал подтверждение своим идеям и новым интересным гипотезам. А какие-то гипотезы рождались по ходу экспедиции в поле группы. Можно было сразу их проверять. Нам часто попадались камни-створы, в которые, словно мушка в прорези, угадывались на сонастроенный с ними объект на расстоянии. Однажды мы нашли такой огромный камень с небольшими кварцевыми навершиями. Гипотеза была проста. На вершине далекой сопки, попадающей в створ, Василий своим телом обозначает это направление, мушка в прорези, должен быть не менее значимый каменный объект. Мы поставили на карте точку, проложили маршрут и через день оказались в обозначенном месте и нашли очень интересные камушки. Фактически то, что и предполагали. Правда, наш путь не обошелся без неожиданных путешествий, приключений и плутаний. Истории, что произошли с нами во время путешествий, быстро не расскажешь. Может, в другой раз. А может быть, в этих историях и есть все самое ценное. Это байки о том, каким нужно быть осознанным в месте, где небо буквально лежит на голове. А любая мысль, слово, эмоция почти мгновенно меняют пространство до неузнаваемости. Эти места учили нас быть во внутреннем покое, ладу, тишине, чистоте, спокойствии, проявлять образы и получать из пространства нужную информацию в формате вопрос-ответ. А главное — сохранять адекватность сознания, да, не улететь в шизотерику. Чаще всего комплексы стоят на гранитном плато, на скалистых возвышенностях сопок или на расщелинах разломах, в местах выхода энергии Земли. Большинство эсейдов покоятся либо на кварцевых жилах, либо на кварцевых опорах. Эта связка гранит и кварцит и особо привлекла наше исследовательское внимание. О роли кварца в древние времена в жизни людей и при сооружении архитектурных объектов я пишу в книге «Арктида и Атлантида» и считаю, что это одно из основных древних знаний, потому что кварц — это кварцевые жилы, это то же самое, что жилы, энерготоки, такой кристаллический живой интернет в теле Земли. И одновременно такая... Я не буду сейчас на этом подробно останавливаться, иначе я просто отвлекусь. То есть мы об этом можем подробнее поговорить, и об этом достаточно хорошо, хоть и намеками, потому что я не специалист технического профиля, я рассказываю в книге. Так, то есть вот эта связка кварциты, граниты и связь древних сооружений с этими природными материалами, она очень важна для понимания, как действовала древняя энергетическая установка. Кстати, вокруг рабочего активного сейда нет растительности, а зимой на них нет шапок снега. На обычном камне или сломанном сейде, на неактивном, таких эффектов не наблюдается. Чем больше мы исследовали сопок отдельных сейдов и комплексов, тем более интересные гипотезы возникали в сознании. Вот самые смелые из них. Сейды — это аккумуляторы, генераторы, резонаторы, излучатели, приемопередающие антенны, трансформаторы, перераспределители энергии. Темные граниты набирают силу от Земли, у самого камня тепло или порой очень горячо, а рядом создается улучшенный микроклимат. Люди жили вблизи сейдовых комплексов, то есть сейды помогали сформироваться в этих местах своего рода землю Санникова в условиях наступающих послепотопной стужи. Это бестопливные энергоустройства, каменные электростанции за полярным кругом. Исследователи древних цивилизаций называют несколько энергосистем древности. Это менгиры и дольмены, пирамиды и курганы, храмы и соборы, крепости и звезды. Но самые простые и быстро возводимые из всех мегалитических объектов – это сейдовые комплексы. Действуют они просто – собирают, перераспределяют, перенаправляют силу. Сама глыба создает поле, а затем ее можно перенаправлять через систему частотных акцентов. Заряд стекает на острие, впадина фокусирует, вбирает энергию. Выстроенные структуры и линии камней перенаправляют волновые импульсы. То есть сейдовые комплексы – это быстро выстроенная в условиях экстремальной ситуации система жизнеобеспечения, созданная нашими прапредками, что пережили катастрофу. У них были знания о точке полюса, о силе стихий, о биоэнергетике человека, о строении Земли и свойствах камней и минералов, из которых они могли быстро создать простейшими способами вот эту систему, чтобы планета смогла стабилизироваться, а люди могли выжить и продолжить свой род. Вторая гипотеза продолжает и расширяет первую. Это была выстроенная в условиях кризисных процессов на Земле планетарная энергетическая защита, которая продолжала работать как стабилизатор после крушения Арктиды. Большинство линий сейдов, а одну из таких линий вы видите на этом слайде, было ориентировано на Северный полюс. Впервые эту гипотезу высказал Василий Васильевич Волков, руководитель нашей экспедиции. Сейчас разные исследователи этих объектов применяют понятие «силовые линии Волкова». На слайде, обратите внимание, вот как она идет и уходит далеко-далеко чередой. И таких линий в тех местах, где нас водил Василий, мы видели и зафиксировали немало. У него есть отдельные исследования и статьи на эту тему. Система силовых линий сейдов была настроена на гору Меру. Это помогало согревать леденеющую Арктиду, а также создавать локальный климат, греть материковую часть и острова. Главный фокус — Северный полюс, а сама гора Мера — это могучая энергоустановка древности, пульт Земли. И хотя после катастрофы она была разрушена, погрузилась под воды в гигантскую впадину, но все еще продолжала пульсировать, жить, но нестабильно. Об этом также я пишу в своей книге, конечно, в сказочной манере, но, может быть, есть и силы, которые могут эти исследования проверить. Так вот, эти линии были направлены в виде некой связи вот с этой древней энергоустановкой, которая была центром нашей северной цивилизации, цивилизации арктов. И после катастрофы вот эта связь гора Меру и система сейдовых комплексов, она была выдержана и создана, судя по всему, специально. Это помогало и продолжать жить самой горе и продолжала жить людям. То есть была такая прямая двусторонняя связка. Импульсы распространялись через гранитную часть основания Земли по кварцевым жилам на дальние расстояния и, возможно, через систему подземных коридоров, туннелей и подземелий. Аркты, русы, арии очень хорошо умели сонастраиваться с Землей-матушкой, нашим планетарным кораблем, слышать ее сигналы и знали, как ей помочь стабилизироваться в сложных условиях, связанных с поломками в результате глобальных катаклизмов. Третья гипотеза. Эту силовую установку за полярным кругом неоднократно бомбили, разрушали. В Заполярье, там, где мы были, комплексы повреждены, но достаточно в неплохой сохранности. По крайней мере, можно целые участки видеть, где они в хорошем состоянии и работают. Чем многие объекты южнее. Вот вы сейчас здесь на фотографии видите более южный объект из Карелии. Это знаменитая гора Ватавара, куда очень часто любят ходить эзотерические туристы. Эта гора, на мой взгляд, очень сильно искорежена и, скорее всего, взорвана. Я, честно говоря, там не была сознательно, потому что я пособирала информацию, посмотрела фото, пообщалась с людьми, которые там были, и честно себе сказала, что даже из исследовательского любопытства мне туда не надо. Как работает сильно поврежденный комплекс, точно неизвестно. То есть там что-то искрит, конечно, там выделяются энергии и не слабые, там есть какая-то явно магнитная, геомагнитная аномалия, это многие фиксируют, но состояние этого места, деревья явно говорят о том, что не случайно это место называют часто долиной смерти. То есть это сильно поврежденный, искореженный, возможно, разбомбленный комплекс. Есть такие места, на которых неплохо бы повесить предупреждающие таблички из серии «Не влезай в искрящуюся трансформаторную будку», ибо это чревато. Многие комплексы на территории северо-запада растащены, разрушены, а многие камни перевезены на другие места. И судя по косвенным данным, эти объекты были вплоть до, как минимум, до Псковской области. То есть Ленинградская, Карелия, Ленинградская область, ну, Запоряли, само собой, Карелия, Ленинградская область, Псковская область, то есть там найдено достаточно много огромных камней, которые когда-то были частью святилища. Просто их не так обнаруживают. Почему? Потому что на Кольском полуострове видны вот эти подножки, а в более южных регионах большая часть камней, она просто как бы ушла под землю. И неизвестно, это сейды, либо это просто камни, ну, которые, конечно же, по официальной истории притащил сюда очень умный ледник. В Запорелье немало рабочих фрагментов некогда целостной сейдовой сети. В этом мы убеждались неоднократно. Так, в один из дней экспедиции нам удалось побывать в интересном месте, в оазисе среди каменной пустыни. Вот большая часть объектов исследования, вот природа выглядела вот так вот, как на фотографии слева сверху. Камни, камни, камни, сланник и мох, и иногда и ягодника немножко. И несколько дней пути мы вообще не встречали вообще никаких деревьев. У нас были сложности с тем, чтобы развести огонь, потому что не из чего было. Так вот, в один из дней нас Василий привел на берег прекрасного озера с золотистым песком и в окружении 5-7-метровых деревьев с богатыми дарами природы в виде россыпи ягод, трав, грибов. Там была прекрасная рыба. И также здесь была возможность загорать на песчаном золотистом песочке и купаться в теплой воде. После недели пути по голой тундре мы чувствовали себя здесь как путники, что долго шли по суровой пустыне и вдруг попали в спасительный рай. Теплый и приветливый оазис с температурой воздуха плюс 25 и с возможностью развести огонь вечером. О чудесах и приключениях, что подарило нам это место, тоже при интересе поведаю в другой раз. А пока просто вот один из таких мини-земля Санникова в окружении достаточно безжизненных и холодных пейзажей. Четвертая гипотеза. Активатор сейда – это человек с определенной генетикой, ключом активации. Эти установки запускались с действием определенного звука голоса человека, оператора с подходящими по определенным биопсихическим и генетическим параметрам характеристикам. То есть активировать сеть может потомок артов своим словом, резонансным звуком по принципу «Сим-сим, откройся» или особым песнопением, мантрой, мыслеобразом. Как пространство почти сразу откликается в этих местах на наши мысли, чувства, состояния, и тем более на наши слова, мы убеждались здесь на собственной шкурке неоднократно. Учили нас очень жестко. Реальными историями, помогающими понять, как здесь на севере быстро материализуется, воплощается слово, смогу поделиться потом. Если интересно, давайте обратную связь. В Заполярье же мы своими глазами увидели невидимую на Google картах целостную структуру, выстроенную из древних камней. Отдельно стоящий камень — лишь самый простой кирпичик этой огромной сети. Также мы встретили здесь огромные стены, ровные плиты, каменные зеркала, линзы, пирамиды, камни-троны, камни, удобные для сидения, и лежачие камни-столы, на которых мы прекрасно восстанавливали силы и даже правили позвоночник, уставший от рюкзаков. Мы видели ступени, камни-пирамидки, камни, похожие на стелы, разные по форме выкладки, вырезанные в скалах бассейны и другие каменные объекты, блюдца почти одинаковых по размеру озер, чередой идущие друг за другом, что тоже навевало мысли о нерукотворности оснований под эти озера. То есть мы видели полный набор рукотворных следов древней цивилизации, а также следы, как вариант, бомбежки. В районе Серебрянского водохранилища мы побывали на огромном скальном выступе, по форме напоминающем тело египетского сфинкса. Северный сфинкс смотрел вдаль, хотя, быть может, это просто показалось. Вот здесь на фотографии справа вверху, это как раз вот этот северный сфинкс. Ну, возможно, нам показалось. Мегалиты Кольского полуострова привлекают исследователей и альтернативщиков так же сильно, как отталкивают от себя официальных ученых, которые продолжают придерживаться версии, что эти камни принес и разбросал в хаотичном порядке по тундре ледник. Иначе придется признавать существование Гипербореи. В этих местах есть силовое поле и, возможно, невидимые хранители. Потому что эти объекты, и то, что сейчас эти объекты находятся в труднодоступных местах, очень здорово. Потому что там нет праздно шатающихся туристов, и туда не так-то просто добраться. Но мы добрались. Места нас пропустили, одарили подарками и мудростей и отпустили здоровыми обратно. Что, как бывает, как я знаю, бывает не всегда. Мы возвращались после двухнедельного путешествия в Заполярье, очищенные от суеты городов, первозданной красотой и чистотой сурового заповедного мира, нетронутого человеком. Мы ощущали себя, как после великой перезагрузки, понимая, что подарили нам эти края. Кристальная тишина, бескрайние природные просторы, свежий ветер, контрастная погода очистили наше сознание от шелухи и напоили на клеточном уровне живой ведой этих мест. Мы впитывали эту веду через чистейший, упоительный воздух с живой водой ручьев, рек и озер, со вкусом морожки, голубики, брусники, тундровиков и надберезовиков. Так мы называли подосиновики и подберезовики, ибо осины там не растут, а грибы бывают выше березового скланника. Мы слушали сказы севера, встречая рассветы и провожая солнышко на закате. Слушали птичью азбуку Морзе, наблюдая издали волны сурового Баренцева моря и прислоняясь челом и телом к волшебным камням Сейдам. Мы слушали свое сердце, свою душу и еле слышные в шепоте звезд, шуме дождя и шелесте ветра голоса поколений наших предков. После экспедиции в нашем В Центре дополнительного образования, о том центре, который в то время был открыт в Петербурге, мы в течение 3 лет, с 2011 по 2014 год, организовали и провели ряд встреч с Василием Васильевичем Волковым, Вячеславом Мизиным, встречались с семьей Резунковых. У нас в гостях побывали исследователи Древней Америки и Египта Наталья Черниговская и Александр Нгелевич, с которыми мы тоже давно дружили и продолжаем с кем-то дружить. И в эти встречи обогатили еще нас какими-то открытиями, откровениями. Исследование и распаковка знаний, полученных от этих мест, происходит до сих пор. Часть материалов легла в основу книги «Арктида, Атлантида». Почти все фотографии в представленной слайд-подборке сняты тем самым фотоаппаратом Sony R1, который заряжался от Сейдов. Он был моим надежным напарником после еще 12 лет. Пройдя огонь, воду, жару, стужу, пески пустыни и падение со скал, он был отправлен на заслуженный покой, хотя до сих пор еще снимает, правда, потерял былую резкость. Сейчас у меня другой фотоаппарат, но пока не представляется возможность заряжать его от волшебных камушков. И в завершении покажу еще несколько интересных фото, уже не из моего архива. Интереснейшие фото предоставила по моей просьбе для эфира знакомая путешественница из Мурманска Ольга Зенкина. Это удивительные объекты она наблюдала в Ковдорском районе Мурманской области. Первый – могучий камень, стоящий, видимо, в неустойчивом положении над обрывом. Второе – огромный сейт, поставленный острой вершиной вниз. Третье – идеальный ровный с прямыми углами выступы скалы. Четвертое изображение – каменные ступени. На пятом изображении – сама Ольга. И на шестом изображении – геометрическая выборка внутри каменной породы. И еще удивительнейший артефакт. Это потрясающее фото предоставила для эфира моя подруга Олеся Бойко из Пскова, которая этим летом побывала в районе Териберки. Каменный артефакт на центральном слайде, просто какая-то параболическая антенна. Олеся рассказывала, что участники путешествия просто шли по тундре, особо не зная куда, по наитию. В отличие от нас, они просто путешествовали без каких-либо исследовательских целей, без плана и точного маршрута. И вдруг она, будучи очень такой выстроенной и чувствительной по телу девушкой, почувствовала невероятно мощную притягивающую силу. «Там что-то важное, туда необходимо пойти», сообщила она путникам, просто указав направление. Точка в пространстве притягивала, зазывала невыразимой мощью. Внимательно посмотрев направление зова, Олеся увидела вдали маленькую точку, которая словно пульсировала и привлекала. Она предложила ребятам из группы отправиться туда. И эта зовущая точка проявилась вот таким камушком, аналогов которому я не видела ни у кого из исследователей мегалитов Севера. Размер камерной параболической антенны примерно 3 на 4 метра. Ребята назвали этот камень Батей, стражем этого места. В конце обзора «Прикосновение к каменным артефактам» кратко покажу еще несколько объектов северо-запада из личной коллекции. Это территория уже северо-запада, более южных областей. Немало интересных камней, каменных стен и выкладок, сейдов и частично разрушенных комплексов менгиров есть в парке Монрепо в Выборге и в его окрестностях. На фото видны разные способы взаимодействия с камнями. После запарярия я очень тонко чувствую и понимаю язык сейдов, как с ними взаимодействовать, в какие камушки лучше обходить стороной, чтобы сохранить в порядке физическое и психическое здоровье. Многие путешественники, и я в том числе, на собственной шкуре поняли, что в местах нахождения любых мегалитов и древних мегалитических сооружений в любой части планеты лучше находиться с соблюдением техники безопасности, чтобы не навредить ни себе, ни месту. Самые простые рекомендации следующие. Есть, первое, есть ореол действия объекта, своего рода защитная стена, через которую без надобности лучше не входить. Не без основания существуют легенды и мифы о святом или заколдованном месте. Необходимо, если уж все-таки вы туда решили зайти, установить через мысли-образы связь с местными хранителями, обозначить цель своего визита и, возможно, принести какие-то дары от себя, иначе с вас могут взять, так же, как и из нас, какие-то дары без вашего ведома. Второе. В пределах силовой защиты не стоит долго находиться. Здесь сильные энергии, повышенный фон радиации. Конечно, эти энергии порой выглядят весьма эйфорично во внутреннем мире, но эйфория – это очень опасная энергия, и нужно сохранять внутренний баланс и равновесие. Третье. Оказавшись вместе, ничего нельзя трогать и передвигать. Важно, чтобы действовал принцип «не навреди». С учетом того, что это, вероятнее всего, древняя система жизнеобеспечения и стабилизационное устройство Земли, то не стоит сдвигать в таких местах даже малый камушек. Подвинуть камушек на плато, словно на платье. Свернуть клемму, диоды, конденсаторы, транзисторы или другие детали. Кстати, смотрите, как близки по сути слова «плато» и «плата». Уронили камушек, разрушили микроклимат, нарушили баланс местной экосистемы. Могут уйти звери, рыба, измениться погода. Только те, кто ведают, могут чинить то, что повреждено. Четвертое. Нужно быть хорошо настроенными, чувствительными, ощущать меру. На силовых линиях лучше не находиться, а внутри комплекса быть внимательным к своим психическим состояниям. Если ощущаешь энергетический передоз, неадекват, самое время уходить. Пятое. Не спать в пределах силового контура. И тем более не спать рядом с камнями или под камнями. Долго не сидеть и не лежать на камнях. Простые советы могут помочь начинающему искателю проводить исследования на местности с позиции «не навреди» и «безопасно для своего здоровья и психики», исследовать древние мегалитические сооружения. В Карелии близ Сартовала есть недавно созданный и популярный ныне туристический объект «Парк Рускеала». А еще 20 лет назад здесь был дикий заброшенный старый карьер по добыче мрамора. Особо интересен так называемый итальянский карьер. Остатки выработок можно увидеть своими глазами. История карьера весьма туманная. Ее связывают с 18 веком и строительством Исаакиевского собора. Говорят, что сначала здесь добывали мрамор бережно, затем в 19 веке варварски, а затем и вовсе карьер забросили. На мой взгляд, стоит внимательнее изучить историю этого места не только по официальным источникам. Уж больно похожи технологии обработки камня, ровные срезы, идеальные углы, ровные просверленные отверстия и пазы на то, что видела в Египте, в том числе и в Исуанском карьере, где лежит незаконченный обелиск. Правда, мрамор, конечно же, несравненно мягче гранита. Может, в 18 веке и были мастера, что умели так качественно, словно циркулярными пилами, добывать камень. Так куда же они потом делись? В общем, вопросов, как обычно, больше, чем ответов. На самом западе Эстонии, на берегу Балтийского моря, стоит красавец-камень. С этим камнем случилась история, похожая на ту, как Олесю призвал камень параболическая антенна. Мы с Романом были в Эстонии несколько дней. Ездили в гости к своему другу, тысячелетнему дубу, на обнимашки и обучение. Навигатор отключился на границе. Мы обрадовались и поехали, куда глаза глядят, по старинке, по наитию или по путеводному клубочку. Цель была просто попутешествовать, покупаться, переночевать на берегу Балтийского моря, посмотреть новые интересные места. И этот камень буквально примагнитил нас. На закате, выйдя из машины в лесу, в поисках стоянки на ночь, я вдруг не поняла, зачем я куда-то побежала. Сначала через лес, а затем через высокие камыши. И увидела его, озаренного светом огромного заходящего солнца. Я так обрадовалась, словно встретила близкого, умудренного жизненным опытом родного и любимого человека. Следом за мной этот камень-гигант увидел и Роман, и очень долго общался с ним. Смотрелся Дубыня-богатырь на его фоне совсем-совсем маленьким. Мы занырнули под воду и увидели знакомые маленькие опоры. Перед нами был сейт-великан. Позже мы узнали, что это самый большой сейт в Северной Европе, 8 метров в высоту, 50 метров по периметру, весом 2500 тонн. И у него есть имя, так же, как и у всех великих камней. Его имя – Эхалкиви. Позже я почитала впечатления людей, которые специально ездили к нему и не могли попасть к камню с берега только на лодках, ибо прибрежные камыши чаще всего закрывали его суши не просто сплошной заболоченной стеной, но и толщей прибрежной воды. Камни, они живые. Камни, они знают, кого позвать. Камни – это память поколений предков. Камни – это память Земли. Сеть камней, живой геокомпьютер, сервер, где хранятся данные, осуществляется взаимосвязь с подключениями к каким-то глубинным устройствам и доступом, и происходит перераспределение данных между пользователями. Осознание этого приводит к пониманию того, почему при смене технологического уклада уничтожались сервера и электростанции каменного века. Было время расставлять, разбрасывать камни, а сейчас время пришло собирать камни, то есть осмыслять их настоящее предназначение. На северо-западе есть еще два могучих древних камня, чья история связана как с глубокой древностью, так и с событиями не столь давних времен. Первый камень – это на изображении слева. Это конь-камень. Первый, это гром-камень родом из Лахты, который переместили и сделали основой монумента «Медный всадник» в Петербурге. А на втором фото справа это конь-камень на острове Каневец. Имя острова произошло от этого каменного стража. Ныне на голову коня водрузили часовню. На северо-западе немало и других древних камней. И все они так или иначе рассказывают нам о истории нашего прошлого. Мы начинали наше путешествие прикосновения к каменным артефактам времен Арктиды и Атлантиды из города на Неве. Мы прикоснулись к египетским мегалитам, мегалитам русского севера и вернулись обратно в Петербург, проекцию сердечной чакры Земли. Мы побывали в четырех точках, точнее регионах, близ городов Оси. В чакрах исток, зарод, сердце, устье и чело. Эти места действительно помогают активировать наши внутренние чакры. Я это испытала внутри своего собственного внутреннего мира. Конечно, кто-то может сказать, что все это сказки, и мне это просто показалось. Большая часть показанных артефактов расположена вблизи нулевого меридиана древности. Самые древние объекты на юге – артефакты египетских атлантов, белых богов страны Такем, сохранились на территории Египта. А большая часть сохранившихся артефактов Арктиды Гипербореи находится в районе Белого моря и в районе Кольского полуострова, вплоть до Баренцева моря. И, конечно же, еще севернее нас вскоре ждут открытия. Но эти артефакты до поры сокрыты под водами и льдами Северного моря и океана, под снегами и ледяными пустынями нашего полюса. Я ставила целью этого эфира показать артефакты древних, возможно, допотопных времен, с которыми я взаимодействовала непосредственно, обогатив свой рассказ некоторыми свидетельствами друзей, родных, ну и байками путешествий. Если у вас, слушатели и зрители, и у тех, кто будет смотреть эфир в записи, будет желание продолжения темы, возможного совместного осмысления, понимания, как это знание может помочь сейчас проходить нам великий переход и строить природосообразный мир в будущем, то можем продолжить совместное осмысление темы в последующих эфирах. Я запланировала пару эфиров в декабре, я пока не знаю их точное название, возможно, мы сможем определиться с темами сообща. Возможные предложения, варианты от меня. Язык архитектуры. Великая книга египетских храмов, архитектура русского севера, байки о сознайке из путешествий. Что вам интереснее, и, возможно, прослушав внимательный эфир и понимая сферы моей компетенции, вы предложите другие волнующие вас темы и зададите глубокие вопросы. Многие знания, полученные во время этих путешествий, легли в основу книги «Арктида Атлантида». Кому интересно, обращайтесь, пишите личным сообщением или через группу ВКонтакте «Ярмарка сказочной Руси». Книги есть в магазине «Ладоград» в Санкт-Петербурге, также в издательстве «Вариант», в «Читай-городе», на «Озоне» и других порталах. Кто захочет поддержать мои исследования и труды, поблагодарить материальным вкладом или конструктивными проектами сотрудничества буду признательна. По этому поводу пишите личным сообщением. Меня можно найти через группу ВКонтакте «Сказочный край Святогорья». И предупреждаю, что я общаюсь только по сути. И благодарю заранее за понимание того, что не могу просто отвечать всем, особенно когда вы непонятно о чем спрашиваете. Также подписывайтесь на YouTube-канал «Сказочный край Святогорья». У меня за обилием волшебных и исследовательских дел долго не было возможности заниматься ведением своего образовательного канала, а сейчас такая возможность появилась. Я постепенно выкладываю и структурирую полезные видео разных лет по русским здравам, образованию, образной основе русского языка, по тайнам древних цивилизаций и другим местам. Прошу команду Народного славянского радио разместить под этим видео ссылки на мои ресурсы. На ярмарке «Сказочной Руси» вы можете заказать и другие мои книги «Русский код» об особенностях русского характера, «Сказ о золотой цепи образов русского языка», об образной основе нашего языка, о этапах деградации и возрождения нашего словесного наследия, а также раскраски и кубики по буквице. И также на ярмарке есть очень много хороших материалов, пособий, книг, прикладных различных материалов, близких по духу авторах и наших друзей по разным темам. Также русские народные, авторские сказки, настольные игры и также полезные продукты. Добыня Богатырь попросил меня сказать, что у нас есть новый продукт, который помогает нам получать веду непосредственно от живой природы. «Дубовое чудо от Дубыни» – это кофе в кавычках из желудей от нашего святогорского дуба. Благодарю вас за внимание. После небольшой паузы, минутка-две, покажу полезные книги по теме эфира и отвечу на ваши вопросы. Небольшой перерыв, и я на связи буду. Алексей? Благодарю, Василиса. Очень интересный рассказ, очень много нового узнал. Также скажу, что так как я практически вот буквально 2-3 года переехал в среднюю часть России, а сам я с Мурманска, и все эти места я проходил, и я даже скажу больше, что я не с Мурманска, в Мурманске я уже учился уже в институте, а жил в глубине Мурманской области, ближе к границе Норвегии. И эти все леса, все сопки, те облазил сам я и подтвержу, что таких камней и таких исследований там просто пруд-пруди на каждом углу. Просто это такие, можно сказать, более общие места посещения туристов, это Териберка, Серебрянское вот это водохранилище. А есть и те места, в которые исследователи не дошли, потому что там места довольно очень трудно туда попасть. Туда нужно ехать на всяких специализированной технике. Поэтому, скажу честно, там, да, там очень много таких артефактов и таких камней, и много то, о чем ты рассказывала. Ну, у нас сейчас мы, я думаю, сделаем небольшую отбивочку, перейдем ко второй части, начнем отвечать на вопросы наших слушателей и зрителей, а они есть. И я предлагаю сейчас прослушать отбивочку и перейти ко второй части. К этому времени как раз Василиса уже подключит камеру, и мы продолжим общение. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – Арктида, Атлантида, артефакты путешествий, часть первая – прикосновение к тайне. Вот в первой части Василиса нам рассказала такой большой экскурс в свои путешествия. Надеюсь, я и наши слушатели Народного славянского радио, что и вопросы, я думаю, что будут по этому эфиру. И думаю, что каждую часть и каждый момент этого нашего сборного эфира мы будем рассматривать отдельно, потому что некоторые темы, некоторые элементы этого эфира хотелось бы в более широком аспекте рассмотреть с разных сторон. Ну вот, Василиса у нас уже на месте, и мы приступаем ко второй части нашего эфира. Это вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первую реплику пишет звездочка Ясная. Всем здравия, здравомыслия, добра. Василисе безграничная благодарность. До сих пор под огромным впечатлением от цикла ее передач об Атлантиде. Благодарю, благодарю. Прежде чем мы будем отвечать на вопросы, я обещала порекомендовать книжки по теме, особенно по исследованию, не столько по Египту, сколько именно по исследованию Севера. Тебе то надо есть отключить размытие, Василиса, а не то не будет видно книжечек. Все хорошо, сейчас отключу. Во, отлично. Книга Виктора Викторовича Брунова «Энергоинформационная археология». Я недавно была в путешествии на север, туда, в сторону Архангельска-Северодвинска. Сейчас этот исследователь из Москвы живет под Вологдой, и побывала у него в гостях, лично познакомились, и у него вот одна книга издана, и сейчас он готовит новое глобальное исследование. И в отличие от меня, он профессионал, мужчина, и он очень хорошо понимает в области технической, в отличие от меня. Поэтому рекомендую вот изучать труды, кому эта тема в силу профессиональной какой-то деятельности либо служения нужна более глубоко. Также рекомендую книги, в частности, вот эту Андрея Геннадьевича и Ольги Петровны Резунковой «Каменные артефакты». Еще у них есть книга «Сейды Фенноскандия». В 2011 году РГПУ Ильи Герцена по результатам серии круглых столов и лекционных каких-то занятий издала сборник статей по материалам конференций «Время, ландшафт, культура». Вот, может, не знаю, найдете ли вы такую книжку, но, по крайней мере, материалы этих конференций вы можете поискать по такому запросу в интернете. Рекомендую книгу Вячеслава Викторовича Токарева «В поисках гипербореи». Вячеслав Викторович Токарев специализируется на исследовании северных лабиринтов и построил немало лабиринтов уже современных. Дальше. Следующая книга Олега Кадола «Путь лабиринта». Также о лабиринтах не только севера, но и других культур. Кстати, гипотеза о том, что лабиринты раньше были непосредственно под храмами, мне очень откликается, очень близка. И вот еще одну книгу по Египту порекомендую. Маргарет Мюррей «Египетские храмы». Не могу сказать, что здесь какие-то супергипотезы, но здесь очень подробное описание каждого храма. И здесь даны планы храмов, которые вы можете просто сравнить, посмотреть между собой. В принципе, по запросам в интернете вы можете найти планы храмов, они сейчас в доступе. Так что вот такие порекомендую источники. Ну и еще раз вот покажу свою книгу «Арктида, Атлантида. Вехи противостояния и ключи исцеления». Благодарю, Василиса. Да, благодарю, Василиса. Я думаю, что вопросов по списку литературы уже не будет. Светлиана пишет: благодарю Василису за ценный сказ. Привет, Светлиане. Знаю Светлиану лично и благодарю. Следующий наш слушатель с таким именем Кронакс Шоу пишет: Атлантиду захватили анунаки, или они изначально создали лантийцев для борьбы с гипербореей? Ну, я думаю, что это вопрос не по теме этого эфира. На эти вопросы я отвечаю в книге, ну, в моей гипотезе. Моя гипотеза по этому поводу представлена в книге. Либо смотрите предыдущий цикл эфиров, 5 эфиров, Арктида, Атлантида, и там есть ответы на эти вопросы. Звездочка ясная. У Андрея Жукова, знаменитого исследователя, есть интереснейшее видео о вратах богов, порталах перехода, прохода в иномирье в Южной Америке на границе Турции. Знаете ли вы про такие места у нас? Ну, я исследования Андрея Жукова не читала, но вопрос, по сути, мне понятен. Я думаю, что эти порталы переходов были по всей Земле выстроены, просто они сейчас... Но если и работают, то только небольшая группа людей или не людей, не знаю, ими пользуются, об их знаю. То есть они сейчас, если и есть, то тайные, либо они все сейчас не работают. Ну, то есть у меня нет таких данных, я через такие врата не проходила, проходила только через невидимые границы. Вновь припишет Кронакс Шоу: лантийцам отключили связь с правью через приучение к поеданию плоти, в скобочках, мяса. Это такой вопрос. Отключили им связь? Ну, я считаю, что мы в какой-то момент, наши предки в какой-то момент были настолько в экстремальной ситуации, что другой пищи просто не было. И более того, солнца не было на небосклоне. То есть было бы солнце, можно было каким-то образом включить в нашем организме там, режим питания праной. Но когда солнце покинуло небосвод, и вообще, как говорится, я думаю, питались чем могли. Единственное, что я верю, что наши предки, именно вот которые сохранили чистоту, максимально сохранили чистоту крови, что абсолютно сохранить чистоту крови, как я поняла, тоже в ситуации, которая у нас случилась последние там несколько тысяч лет, было почти невозможно. Но те, кто сохранил как минимум свой код и понимание конов мироздания, они не переходили на такую форму, как каннибализм. А многие другие сильно деградирующие народы в экстремальной ситуации, когда нужно было просто любым способом выжить, переходили не просто к мясоедению, но даже и к таким формам. Наши, кто мог не есть мясо, не ели. Кто был в таких ситуациях, когда это было невозможно, как на самом, например, нашем крайнем севере, в Якутии, где выживают люди за счет мяса и жира тюленей, за счет рыбы или за счет каких-то животных, которые употребляют в пищу. То есть, не оказавшись в той ситуации, делать какие-то выводы вот такие категоричные я бы не стала. Идем далее. Звездочка ясная. Василиса, я прочитала, что до насильственной христианизации Руси Валаам был сакральной землей волхвов, жрецов, монастырь поставлен на древнейшем капище. Что можете рассказать на эту тему? Я могу сказать, что мне эта версия очень близка и созвучна, но подробно я сейчас на эту тему не готова рассказывать. Более, я могу только сказать, что в этом году, вот месяц назад я побывала на Кий-острове, это Белое море, такой тоже остров, который связан с историей Соловков, и, ну, я считаю, что не только Валаам, но и Коневец, и Соловецкий архипелаг были раньше другими по духу, хотя само место продолжает влиять и делает его необычным и по-прежнему частично нашим по духу и сейчас, несмотря на многие «но», о которых бы я сейчас не хотела говорить. Так вот, побывав на Кий-острове, я узнала удивительнейшие совершенно факты, которые могут позволить по-другому взглянуть на церковный раскол, на события, которые произошли на Соловецком архипелаге по перехвату управления. Может быть, как-нибудь в каком-то эфире к этому вернемся. Кому не терпится, можете зайти ко мне на страничку ВКонтакте, немножко опустить ее и прямо найти пост. Я достаточно подробно в дневниковой записи описываю вот то, что накопала в этом путешествии в Архангельск, Северодвинск, на Онегу и на Кий-остров. И на Белозерье. Идем далее. Анатолий Подкова. Что думает сказительница о назначении сейдов? Анатолий, рекомендую вам переслушать часть эфира про сейды внимательно, и зачем мне повторяться. Наверное, Анатолий присоединился позже, поэтому я думаю, что он пересмотрит и поймет назначение сейдов. Идем далее. Валерий Лаврененко. Реплика. Сидоров с группой ученых из Русского географического общества доказал рукотворность мегалитов горной шории. Наличие лития и металлопрослойки показали приборы, пришли к единому предназначению – климатические преобразователи. Валерий, здравия. Очень рада, что ты тоже в эфире. Я не была просто в горной шоре. И, конечно, у нас на Урале, за Уралом, вообще на Алтае, вообще на Востоке огромное количество найденных и еще не найденных объектов. Как говорится, может, у нас там круче объекты всплывут, если копануть, чем в Египте. Просто я рассказывала там, в этом эфире, только о тех местах, где я была непосредственно сама. То, что я знаю об исследованиях Сидорова и других исследователей в этой части нашей страны, конечно, знаю, да. Валерий Лаврененко. Василиса, какими приборами пользовались при исследовании? Были ли пробы на наличие металлокрошки и остатков металла в прослойках между стыками? Валерий, я тогда была достаточно глупой, я даже не спросила, как называются эти приборы. То есть, если только, как говорится, звонить людям, узнавать, спрашивать. Я вот там парочка кадров у меня есть с приборами. Были еще другие, но я по метрам больше мерила. Идем далее. Лариса, Василиса, благодарю вас, очень интересно. Ваши книги есть в электронном виде? Да, книги есть в электронном виде. Пишите, пришлем в электронном виде. Единственное, что наше такое мнение, что электронные книги лучше приобретать тем, кто находится вне зоны доступа живой книги. Поэтому тем, кто, ну, вот кому не прислать по почте либо транспортной компанией, мы присылаем. У кого в зоне доступа в России по почте, мы рекомендуем приобрести книгу. Идем далее. Валерий Лавриненко, реплика. Василиса, очень интересно и познавательно. Благодарю за очень интересный рассказ и привлечение внимания зрителей к данной теме. Печально, что официальная наука пока помалкивает. Более того, насколько я поняла из видео, которое вам рекомендовала Владимира Ишкардина, который как специалист выступает в среде научного сообщества, он в этом видео говорит, что он к этой теме конкретно, вот к связыванию там, комплексов ГИЗИ с волновыми генераторами современными, полностью доказанная вот у него такая прямо схема, прочерченная технически. Он уже говорит, 10 лет эта тема в состоянии... То есть наука признает, ну, что это открытие, но при этом молчит. Посмотрите, удивительное у него интервью, и он просто говорит о том, что впервые он 10 лет назад опубликовал это исследование. Благодарю, Александр Федотов. Мы стараемся вопросы не править, ни орфографию, ни пунктуацию, поэтому прочитаю, потому что есть тавтология. Василиса, почему для вас все сказанное для вас является правдой? Правда – это проведа. Для меня это правда, потому что я прикоснулась к древней проведе, которую мне передала Матушка-Земля из тех мест, где я побывала сама. И во многих, и так как я общалась вживую с многими исследователями, которые самостоятельно по своим каналам, с точки зрения своей специализации, эти же объекты изучали, то во многом это совпало. Не во всем, конечно. Так, я в эфире? Да, Василиса, ты в эфире. Да. И у нас вопросы все. Или у тебя есть еще что добавить по правде? По правде нет, достаточно. То есть я еще раз сказала, что для меня это сказка. Сказка-ложь, да в ней намек. И этот намек на правду, которую нам предстоит сообщать всем вместе открыть. Благодарю, Василиса. Эфир у нас сегодня подошел к концу. Эфир сегодня был насыщенный. Я думаю, что те, кто будут смотреть этот эфир в записи, не один раз перемотают назад, потом вперед, потом снова назад и будут переслушивать несколько раз. А мы, по нашей старой доброй традиции, пожелаем нашим слушателям и зрителям что-то доброе и светлое и пойдем заниматься дальше своими интересными делами. А я желаю, в свою очередь, всем слушателям и зрителям, кто чувствует в себе дух вот найти что-то ценное в прошлом, что поможет нам сейчас, в настоящем и в будущем, быть честными по отношению к себе, по отношению к другим, и понимать, что помимо Википедии, такого простого для корректировки любыми силами источника, и помимо данных в рейтинговой ленте интернета, и сейчас появляется еще один очень опасный источник лжеинформации, такой как нейросеть, которая просто миксует в совершенно хаотичном образе и выдает в очень наукообразной форме факты по разным запросам, ну, особенно если это касается каких-то исторических моментов, то рекомендую вам пользоваться более надежными источниками информации. Это пребывание в каких-то местах напрямую своим телом, которое вы исследователь. Умение видеть что-то и в деталях, и в более крупном размере, и, как говорится, при виде сверху, в объеме, в целостности. Желаю вам встреч и обмена знаниями с другими людьми за круглыми столами для того, чтобы сонастроить ту информацию, которую каждый добыл, Я желаю, чтобы объединялись специалисты разных областей знаний, потому что только на стыке разных областей знаний, гуманитарного, технического, мистического, рождается действительно что-то близкое или близкое к тому, что было на самом деле. Досконально прошлое нам не нужно изучать, но нам нужно в прошлом понять что-то очень важное, что позволит нам не совершить очередную роковую ошибку, которых уже было неоднократно наделано нашими предками. То есть мы те, кто можем как-то иначе на это взглянуть, потому что нам впервые за всю историю человечества выпадает возможность увидеть всю картину целиком, пускай даже и в частично сохранившихся фрагментах. Это огромный подарок, это огромная ответственность. И я надеюсь, искренне надеюсь, что современное человечество даром этой древней информации сможет распорядиться в современности. Благодарю вас всех за внимание, за поддержку. Буду рада глубоким вопросам. Для тех, кто хочет написать какую-нибудь гадость, помните, что мой консультант, кот-ученый, который вам ответит тоже какую-нибудь глупость или гадость в ответ. Поэтому не тратьте время, либо вообще не ответит. Поэтому не тратьте время не тратьте время попусту, а наполняйте его смыслом, содержательным общением. И вы знаете, что я очень внимательно читаю ваши вопросы. И если я знаю, что ответить или что вам порекомендовать, я по возможности всегда это делаю, либо в эфирах, либо под этим видео. Благодарю за внимание, на связи. И надеюсь, что подготовлю для вас не такие уже длинные, более конкретные узкие эфиры из серии «Артефакты путешествия», как будут называться вторая и третья части, которые будут в декабре. Как говорится, выберем вместе с вами. Благодарю, всего доброго, до свидания. И благодарю всю команду Народного славянского радио за сотворчество. Благодарю, Василиса, благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарю вас за помощь. На Народном славянском радио сегодня проходил эфир «Арктида, Атлантида, артефакты путешествий», часть первая «Прикосновение к тайне». Василиса была у нас в гостях, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила всегда, как всегда, Светлана Большакова. Друзья, подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми, пишите комментарии, сообщения, всегда работает обратная связь на сайте slavradio.org. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Ура! Народное славянское радио. Для пытливых умов.